эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Романов Роман. Приветствую вас от лица Народного славянского радио. И хочу сказать, что команда, которая трудится над этим проектом, есть обратная связь в чате? Видно, видно. Ну, отлично. Здравствуйте. Вы извините за маленькую задержку. Представиться хочу. Зовут меня Романов Роман. Приветствую вас от лица Народного славянского радио. И хочу сказать, что та команда, которая трудится над этим проектом, желает здоровья, благополучия в эти непростые времена. А времена, в которые мы живем, действительно интересные. Тут у нас с вами и вирусы, и кризисы. Поэтому на первый план выходят как раз наши личные знания, навыки, умения. И вот именно с этой целью мы сейчас начали цикл вебинаров, которые будут проходить на постоянной основе. Вебинары будут проводиться как и безоплатно, так и, ну, наверное, придется взимать какую-то небольшую денежку. Я думаю, что это справедливо по одной простой причине, что все-таки техническая поддержка тоже требует вложений, а помимо этого все-таки хотелось бы отблагодарить вот тех людей, которые приходят и делятся своим знанием. Да вот, я думаю, там деньги будут небольшие, но сейчас пока об этом говорить рано, мы пока это планируем. Также мы рассчитываем на то, что вот эти образовательные проекты мы сможем финансировать из фонда, который сейчас создается. Вот более подробно о фонде, о деятельности, это можно будет узнать из завтрашнего эфира, который состоится в 16.00. Там будет Алексей Орлов, Олег Бажин, Алексей Странник, опять же, там будет завтра участвовать. Вот этот эфир будет полностью посвящен вопросу выстраивания системы взаимной поддержки. Но какая бы там взаимная поддержка ни была, в любом случае стоит начинать всю эту историю с себя. Самосовершенствоваться, избавляться от страхов, которые мешают нам двигаться вперед и развиваться. Вот поэтому с радостью сегодня представляю вам Алексея Странника. Это человек разноплановый, обладающий глубокими знаниями, в чем мне не единожды посчастливилось уже убедиться. Здравствуй, Алексей. Доброго здравия всем. Доброго здравия, Роман. Так. Давай мы таким образом вот вебинар выстраиваем. Ты вещаешь, я там сижу где-то фоном, и я озвучиваю те вопросы, которые будут приходить к нам в чат. Постараюсь отследить все, задать максимально большое количество, но если вдруг кого-то там упущу, что-то не замечу, вы уж не обессудьте. Ну, так. Ну, давай, наверное, начнем там сначала несколько слов о себе, ну и дальше поехали. Добро, договорились. Еще раз доброго здравия всем. Зовут меня Алексей Странник, я философ души, тела и дела. Как-то так сложилось, что своей целью жизни, своей призванием жизни у меня открылось помогать людям найти то, ну, как бы их истинные, их самые искренние цели. То есть помочь им понять то, чего они хотят, и для желающих помочь. Ну, составить план, найти путь реализации, именно свой путь реализации своих достигнутых целей. Тот вебинар, который мы решили провести сегодня первым, именно детская природа. Почему именно детская природа? Потому что все мы родом из детства. Хотим мы того или не хотим, но, как сказал однажды мой друг хороший, нам никогда не бывает старше 12 лет. Я сначала не сильно задумался над этой фразой, но постепенно стал анализировать и пришел к выводу, что да, по психоэмоциональному состоянию человеку действительно не бывает старше 12 лет. То есть каждый раз, там, когда человеку становится 13, там, ребенку, он начинает проживать по сути по кругу то же самое, те же самые состояния, те же самые отношения, что и было в год. Там становится ему 25, то же самое, что в 3. И это продолжается, по сути, там как бы череда бесконечна, да, просто каждый раз мы смотрим с высоты своего сегодняшнего возраста, с высоты своего сегодняшнего опыта, и в связи с тем, что многое у нас находится глубоко на подсознании, мы просто перестаем об этом задумываться. Поэтому тема у нас сегодня вот здесь именно такая. Роман? Отлично. Ну давай, наверное, уже к сути. Окей, добро. Переходим. Итак, тогда начинаем. Последнее время нас сильно много запугивают. Запугивают актеры, музыканты, политики, врачи. Там со всех сторон, везде, по радио, по телевизору, во всех новостях, в интернете. И все это происходит, даже несмотря на то, что еще не так давно в России, как и во многих других странах, прошло очень много судов. Поднимались обсуждения, поднимались дебаты, запрещающие, как это тогда называлось, запугивающую рекламу. Суды прошли, решения были приняты, запугивающая реклама местами действительно была отменена, но основная цель была достигнута. Основная цель, я считаю, это было как открытие окна Эвертона. Там, презентация включилась? Пока нет. А. Да, увидел. Все. То есть произошло открытие окна Эвертона. То есть окна Эвертона это... Там, кому, кто не знаком, можно более подробно ознакомиться в интернете. Информация довольно в доступной форме. Все это дело объясняет. Я же здесь представил просто небольшой график, небольшую шкалу, как это происходит. То есть, по сути, окно Эвертона – это способ просто увода сознания в сторону от реальности, которая есть. То есть, после того, как про запугивающую рекламу поговорили, люди повозмущались, и произошло... Ну как, с одной стороны, там для кого-то странное, для кого-то страшное, но в сегодняшней ситуации люди, большинство людей перестали задаваться вопросом, зачем нас пугают, или хотя бы перестать самим участвовать в этом запугивании. То есть и люди начали играть в предложенную им игру. То есть они всерьез и по-настоящему начали обсуждать темы. Там есть ли вирус, нет ли вируса, кому он опасен, кому не опасен. Преувеличивают или не преувеличивают данные, исполнять, не исполнять требования и так далее и тому подобное. И все. То есть увод сознания в сторону произведен. И люди уже перестали слышать свое сердце. То есть вместо того, чтобы просто остановить то, что происходит, вместо того, чтобы там, думать, что делать дальше, думать о светлом, о чистом, то есть продолжают, кто-то пересылает новости, кто-то пересылает картинки, кто-то эмоционирует. И как система получила свое. То есть люди сваливаются в низкие вибрации, и энергия, окружающая нас, становится не очень позитивной. Вот эмоции сами по себе, которые возникают, это, конечно, неплохо. Эмоции очень нужны и очень важны. Но мы забываем очень часто в своей жизни одну простую истину, что любое событие само по себе, оно нейтрально. И только мы даем ему эмоциональную окраску. Обрадоваться этому событию или расстроиться, улыбнуться или обидеться, мобилизоваться или испугаться и прочее, прочее, прочее. Все это лишь наш осознанный выбор. Да, выбор именно осознанный. Просто некоторые даже очень, ну, как не очень приятные в нашей жизни вещи нами настолько доведены до автоматизма, что мы просто перестали считать, что это от нас зависит. И начали списывать все происходящее на какую-то внешнюю природу. Искать какие-то сторонние источники возникновения там, тех ситуаций, которые с нами происходят. Вот. Именно поэтому, в том числе, сегодняшнюю встречу мы и решили вот именно начать этот цикл с, ну, наверное, как самых там, верных и достоверных, да, спутников нашей жизни. Это страхом и их природе. То есть, и разберем по ходу, что такое страх, откуда он берется, как он входит в наше сознание, как развивается и живет в нас вместе с нами, там, рядом с нами, как они влияют на нашу жизнь. Вот. И рассмотрим два вида практик. То есть первый вид практик – это То есть практики, когда нам надо быстро, там, мгновенно, там, где-то, да, вот просто успокоиться, прийти в себя. И второй вид практик – это практики, которые нам нужны, когда мы встали на осознанный путь там, уже своего развития, когда мы решили, ну, когда мы начали путь изменения себя. Соответственно, часть страхов, они не убираются никогда, и их не надо убирать. И вот те страхи, которые не надо убирать, тоже мы поймем, попытаемся понять, по крайней мере, почему их не надо убирать, и как использовать себе во благо те, которые останутся. Вот. Для начала предлагаю ввести несколько понятий, чтобы в рассуждениях как бы говорить об одном и том же. То есть это испуг, страх и как бы друг нашего страха – это боязнь. Так, какая-то опять техническая заминка, прошу меня простить. Так, давайте вот так. Так хорошо видно? Да, отлично все. Итак, испуг. Испуг – это краткосрочная встряска организма. Страх – это, как называют там, постоянная, длительная, терзающая боль. Вот. Испуг – это результат нашей психики, психофизиологических процессов. И он имеет конкретный источник-раздражитель, который воздействует на человека через его органы чувств, либо мыслеобразы. Но, опять же, эти мыслеобразы, они тоже проявляются в конкретном проявлении. То есть, например, это может быть запах гари, там мысль о том, что забыл выключить, например, утюг, да, или там вой сирены, там какой-то столб дыма, который у человека сразу же ассоциируется с пожаром. То есть, все эти признаки, которые, это как бы сигнал тревоги, и они воздействуют именно на рефлекторном уровне. Вот, а в отличие от испуга для страха, никакой конкретный источник уже не нужен. Потому что страх сам по себе – это всего-навсего активное нежелание какой-либо ситуации. Ситуации, которую мы пережили ранее, либо увидели ее, либо даже просто создали в своем воображении, там, по чьим-то рассказам, по книгам, по фильмам и так далее. Вот, и поэтому получается, что испуг – это именно быстрое, молниеносное, рефлекторное и практически, ну, зачастую большинством людей неконтролируемая физиологическая реакция на то самое неожиданное событие, внешний раздражитель. Там, как еще там пример, там боль, там лай собаки неожиданный, да, громкий звук или стук там рядом. Вот, и на что обращаю внимание, что это именно реакция организма, которая в живом мире очень необходима для выживания. То есть именно благодаря страху и быстро в результате испуга происходит быстрая мобилизация организма, и мы можем там молниеносно подпрыгнуть, отбежать, увернуться, что-то схватить там летящее или падающее, там поднять какую-то тяжесть, которую никогда не поднимали. И там, теми же самыми своими рефлексами, почему они, я сказал, что они чаще всего не контролируемы, потому что, в принципе, их контролировать можно. Ну, например, ими хорошо управляют спортсмены. То есть понятно, что спортсмены, они очень хорошие там, рефлекторы, потому что если, допустим, боксер будет думать о том, как ответить или как увернуться, то он долго на ринге не продержится. Вот, и поэтому у них там до автоматизма, до рефлекторного уровня все это дело уведено. Вот первая реакция, допустим, у животных на любой испуг – это убежать. Убежать или отбежать в сторону. Вот. А страх же сам по себе – это просто эмоция. И она включается только при подключении сознания. То есть если мы свое сознание не включили, если мы не задумались, то нам не станет страшно. Вот. Поэтому страх – это сам по себе, это как бы ожидание опасности. Именно ожидание. То есть это то состояние, которое является результатом именно мыслей. И, соответственно, все эти мысли, они могут быть контролируемы и преодолимы. То есть достаточно только нам захотеть. Вот. Если подвести как бы краткий итог, да, то получается, что страх – это именно состояние, не предполагающее внимание к объекту. Вот. И тот самый друг страха боязнь – это то состояние, при котором уже указание на конкретный объект есть. То есть, допустим, там человек боится темноты, но ему там вот именно страх темноты, но конкретная боязнь у него, допустим, идти в темный подвал. Но он без боязни входит в темную комнату или на кухню, то есть в то помещение, которое он знает. Вот. Ну, испуг, понятно, конкретная опасность. То есть какие первопричины, там, корни страхов, да, и какие двери, через которые они входят. То есть, по сути, первопричины страхов, как и любых других эмоций, которые существуют у человека, всего две. То есть это сомнение и соблазн. Здесь мы сегодня не говорим о чувствах, поэтому вот именно мы говорим о эмоциях. То есть вот все эмоции входят в нас только через две причины. Это сомнения и соблазны. Причем как позитивные, так и негативные. Соответственно, двери сомнения – это неуверенность. А дверь соблазна – это искушение. Неуверенность и искушение, в свою очередь, они как бы уже там входят через те самые двери, которые называются уже страх и страсти. Вот. Но какие именно эмоциональные состояния будут посещать конкретного человека и в какой цепочке они будут разворачиваться, то есть здесь уже, вот как бы опять парадоксально ни казалось, да, это все зависит от того, какое у него было детство, какие авторитеты, с каким мировоззрением, с каким воспитанием находились рядом с ним постоянно. Кто оказывался рядом с ним, то, что называется, в самый подходящий момент, протягивая руку помощи, говоря доброе там или не очень слово, подсказывая какой-то выход там от чистого сердца или от незнания, непонимания там или специально и так далее. То есть вот все, что записалось, все, что, с чем мы столкнулись первый раз и потом откатали, то получается... Такие эмоции у нас и будут, нас и будут посещать. Вот. И в связи с тем, корни всех... Так, почему еще говорят, что корни всех проблем уходят в детство, да? Потому что, например, ребенок еще не мог успеть претерпеть ни одной неудачи и падения, но окружение уже дало ему конкретные установки. Там, допустим, не беги, там споткнешься, не лезь, а то упадешь. Там, не трогай, а то обожжешься. Там, не делай что-то без меня, потому что можешь сломать. То есть вот такие слова очень часто мы понятно, что начинаем мы все получать эти слова от родителей, там, от бабушек, дедушек. Вот. Но здесь главное понять. Что родители, что бабушки, дедушки, братья, сестры, учителя или тренеры и наставники, они все не действовали исключительно из самых лучших побуждений. То есть они хотели только добра, они хотели только вот радости, чтобы с нами было все то, что называется, только хорошо. Но есть одно «но». Они действовали из своего контекста и из своего понимания. И несмотря на то, что они хотели и до сих пор хотят, чтобы мы все достигли лучшего, большего, там, не повторили их ошибок, учились на их ошибках и на ошибках других, но вырванные из контекста жизни какие-то ситуации, они никогда не покажут всю цепочку причинно-следственных связей. И поэтому результат, что ребенок или уже взрослый человек – он даже не пробует что-либо сделать или начать, а то, что сделал, он не анализирует и не запоминает как добрую, там, лучшую практику. То есть для многих уже что-то происходящее хорошо, оно как бы случилось само собой. И поэтому, да, а при неудаче в то же время, у него уже как бы заранее готов ответ оправдания. Ведь меня же предупреждали, ведь мне говорили, я так и знал, и так далее. И в итоге человек, там, который не верит в свои силы, не имеет воли, он помнит больше негативного опыта. А позитивный опыт у него всегда остается как бы за какой-то завесой. И у него развивается уже другая вера. Не вера в светлое, там, доброе, вечное, да, а вера в то, что он не может. Есть два таких... как бы замечательных там ученых человека, да, они американцы, Мэри и Роберт Голдинг. они систематизировали основные установки или предписания, которые там вольно или невольно, да, заложили в нас с детства. Вот они это называют родительскими установками. Вот, и там вот, предлагаю там на них тоже немного посмотреть и остановиться. Первая установка родительская – это как бы установка, то, что называется «не живи». Полноэкранный режим не переводится, к сожалению. Что такое есть установка «не живи»? То есть очень часто мы слышим выражение, там, в детстве там, слышали, да, там, «глаза бы мои на тебя не глядели», «не хочу видеть такого непослушного ребенка», там, «сколько я пережила с тобой», «не хочу слышать, как ты плачешь, как ты кричишь», там, или «не хочу просто о чем-то слышать», там, и так далее. То есть, ну или там еще бывает, что там, я что-то не стал или не стала делать только ради тебя. То есть с точки зрения бытового обихода, эта установка всегда говорится ребенку в воспитательных целях. Ну, как бы, либо простые приговаривания, адресованные ребенку. И на первый взгляд они выглядят как простые, безобидные упреки. Но именно они вызывают у ребенка глубинное такое чувство вины. Вины за свое рождение, которое мешает увидеть цель и смысл своей жизни. Именно поэтому мы сейчас многие, там, люди, которые начинают задумываться о своей цели, о своем смысле, они не видят эту цель и смысл за материальным миром, потому что они даже в материальном-то не могут понять, какая же у них цель. Вторая установка – это «не будь ребенком». Чем она плоха? То есть мы живем, мы развиваемся ровно до тех пор, пока наш внутренний ребенок жив. То есть что она из себя представляет? То есть то же самое, там идет выражение, там ты ведешь себя как маленький, пора стать самостоятельным, перестань ребячиться. Там, когда же ты наконец повзрослеешь? Там, ты уже не маленький, чтобы капризничать там, и так далее. То есть в этой установке состояние вот той самой детскости, оно... ну, как бы преподносится как плохое, какое-то постыдное. А состояние взрослости как нечто хорошее, достойное какой-то похвалы. И эта установка чаще всего достается детям либо единственным в семье, либо старшим, у которых есть там младшие братья, сестры. И став взрослым, такие дети получают определенный барьер. Барьер при общении. Когда они испытывают какую-то неестественность или напряженность, даже играя в детские игры, даже с собственными детьми. То есть, и это продолжается вот везде, во всем, когда тот самый внутренний ребенок должен включиться, либо когда рядом появляются дети, либо там взрослые проявляют свою детскость. Третья установка – это «не расти». То есть здесь фразы тоже простые, там «не торопись взрослеть», да в твоем возрасте еще и мы в куклы все играли, там «ты еще маленький для того, чтобы туда лезть, либо этим заниматься», либо наоборот, противоположное, «ты считаешь себя слишком взрослым». Там «детское самое счастливое время», «посиди, маленько успеешь еще наработаться, там научиться» и так далее. Вот эта установка, она противоположна по смыслу второй. И чаще всего достается младшим, ну или опять же единственным детям в семье. То есть единственные дети, они как получают по полной программе. Вот. В этом смысле при этой установке уже как бы затрудняется развитие личной автономии. И затрудняется психологическое отделение ребенка от родительской семьи. То есть и мотив-то здесь тоже как бы он такой самый простой. То есть родители любят своего ребенка, они не хотят его отпускать в самостоятельную жизнь до какого-то времени. И даже не то, чтобы хотят его сильно привязать, они не хотят, чтобы он столкнулся с чем-то, с чем сталкивалась она или он. Там, причем это не только мамы, папы, это бабушки, дедушки, это тетушки, дядюшки, братья, сестры, родные, двоюродные, там, те, кто рядом. Это друзья, это могут быть там и учителя. То есть это все, это вот, ну, по сути, это все, кто оказывается рядом с нами в любой ситуации, которая идет, с которой мы сталкиваемся каждый день, пока мы растем. Четвертая установка – не думай. Там, вырастешь – поймешь. Там, хватит умничать. Ну, или любимая поговорка там многих, да, много будешь знать, скоро состаришься. там не рассуждая, а делай, что тебе говорят, там, ну или как еще там говорят, там много думать вредно. То есть вариант подобной установки, он забивает в голову глубоко там мысль, что не надо думать о чем-то определенном. То есть, например, когда мама или папа, желая просто отвлечь ребенка от неприятной какой-то ситуации, там порезался, поцарапался, там упал, там руку-ногу сломал, да, она ему говорит, ты об этом не думай, забудь. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, ребенка хочет отвлечь, но этим самым мы лишаем ребенка возможности реально осознать причину случившегося. И ребенок послушно начинает думать о чем-то другом, о чем угодно, но не о проблеме, которая с ним произошла. И когда он становится взрослый, то он часто испытывает какое-то чувство потерянности, да, чувство пустоты какой-то, как то, что называется, впадает в состояние прострации. То есть именно в тех случаях, когда надо решить какую-то проблему, и решить эту проблему надо самому. И у него получается недоверие к результатам своего труда умственного. И это толкает на совершение необдуманных поступков. Пятая установка – не чувствуй. Здесь тоже фразы просты. Там, как тебе не стыдно бояться там, собаку, темноты, домового, бабы-яги, там, ты уже такой большой. Там, нельзя злиться на маму или на бабушку, там, на дедушку, ведь они же не желают тебе зла, они же там поступают только вот из самых лучших побуждений. Там, ешь все. Ну, или вот многие сталкиваются часто о том, что заставляют детей доедать там все. Вот, вот ешь все, что тебе дают, тарелка должна быть чистой, пустой. То есть это тоже из этой же установки. Там ты не сахарный, не растаешь. Там, или ребенок замерзает, там, и мне тоже холодно, но я терплю. То есть все. И то есть эта установка, она как бы на два варианта разбивается. То есть с одной стороны к чувствам обращения, да, с другой стороны к физическим ощущениям. И в первом варианте чаще всего оказываются как раз под запретом вот сегодняшние наши любимые эмоции, да, это страха и еще одна эмоция гнева. Но от этого эти эмоции не исчезают, они начинают скапливаться. И после того, как то, что называется, стакан переполнен, эти эмоции распространяются на огромное количество тех объектов, которые ребенку не запретили. То есть вместо начальника на жену, там, и там, на детей. Там одна фобия перерастает в другую. То есть если ребенку, допустим, запрещают бояться собак, он может просто начать бояться темноты, там, воды, там, чего-то еще. Там, нельзя ругаться на учительницу или ворчливую соседку. Все, ребенок начинает дома разряжаться на там, младшую сестренку там, или братишку и так далее. Если же запрет касается физических ощущений, то человек ну, как бы утрачивает контакт с собственным телом. Он перестает воспринимать сигналы собственного тела, перестает чувствовать его. И то, есть, то что называется, вырастает бесчувственным эгоистом. Шестая установка – не достигай успеха. Там, у тебя не получится, там, дай лучше я сам сделаю. У тебя руки как крюки там, не из того места растут. У меня в твоем возрасте всего этого не было. Там, и так далее. То есть она точно так же, как и первая установка, передается родителям в виде воспитательных каких-то рассказов. И преподносится просто, что мы в детстве не могли получить там, высшее образование, там, свою комнату отдельную, там, велосипед и так далее. И отказываем, и теперь вот отказываем себе там много в чем ради того, чтобы у тебя все это было. Чтобы ты институт закончил, чтобы ты там выглядел как все, там, вот тебе там, или как сейчас, вот тебе iPhone, на у всех iPhone, и тебе на iPhone. Вот, и в основе этой установки, по сути, лежит очень глубинная и бессознательная, совсем неосознаваемая зависимость родителя к успеху ребенку. То есть он как бы, с одной стороны, можно сказать, что это отчасти какая-то зависть, да? И взрослые, которые получили такую установку в детстве, они, как правило, очень трудолюбивые и старательные, но их по жизни преследует некий злой рок. То есть в самый последний момент, дело, в которое много вложено сил, там лопается, сворачивается по там, якобы независящим от них причинам. Седьмая установка – это не будь лидером. Не будь лидером – это... То есть фразы, которые тоже мы очень часто слышим вокруг. То есть делай как все, будь как все, там, не будь белой вороной, там, не выделяйся. там тебе чего больше всех надо, там, и так далее. Вот. Смысл ее тоже понятен без слов. И в быту она иногда часто даже сопровождается фразами просто там «не лезь», там, просто все там «не высовывайся», там, «не торопись». Вот. Она тоже не есть безобидная. В жизни бывают ситуации, когда опыт и статус, они, ну, когда человек достигает определенного статуса и возраста, ему необходимо взять какую-то ответственность на себя. Ответственность за себя, за других, там, за тех, кого приручил. Но человек, у которого такая директива прочно засела, он начинает находить возможности уйти от ответственности. Даже в тех ситуациях, где его реальное состояние физическое, физиологическое ухудшается. То есть он даже готов сделать хуже себе, но лишь бы не принимать какое-то решение. Но следующая установка «не принадлежи». Там, «ты моя единственная опора, что бы я без тебя делал?» Там, «ты у меня не такой, как все», там, «от тебя такого не ожидала». То есть это такую установку передают там, наши близкие, которые сами имеют какую-то проблему в общении и которые ищут чьей-то дружбы не могут найти, либо вообще в ребенке видят единственного друга. Вот. Смысл ее простой, то есть я не хочу, чтобы ты принадлежал кому-то, кроме меня. То есть я хочу, чтобы ты мне уделял там вот максимум своего времени, больше своего времени и так далее. Следующая установка – не будь близким. То есть фразы, которые ее проявляют, не откровенничай что же с чужими людьми. Там вот взрослым дядям, тетям там, чужим доверять нельзя. Ты думаешь, ты ему нужен со своими чувствами? Там, или там мужчины постоянно, там, непостоянные, или женщины непостоянные, нельзя там им доверять. Там, не бери конфетки у чужих людей. Да, там вот только у своих. То есть она, в принципе, как и предыдущая, похожа по смыслу, но просто уже конкретному одному человеку. То есть если предыдущая, она чаще как бы в группе проявляется, то данная, она проявляется уже в личных отношениях один на один. Вот. И родители, по сути, передавая эту установку, они как бы внушают ребенку, что никому кроме них доверять нельзя. Но ребенок это понимает и воспринимает на глубинном подсознании, что любая близость с кем-то, она опасна, если это не близость вот с тем, кто условно проверен. Да? Вот. И чаще всего это происходит именно благодаря какому-то горькому опыту, пережитому там, родителями, дядюшками, тетюшками и так далее. Десятая установка – не делай. Там, я сама это сделаю. Не мешай мне готовить, не мешай мне мыть посуду, там, не мешай мне гвозди забивать. Там, давай вот я сначала сам начну, там, сделаю, ты посмотришь, а вот потом уже будешь делать сам. Там, или ты вот это не делай, пока я не приду, вот когда я приду, только потом. То есть то, что понимается и воспринимается неокрепшим организмом ребенка, да, это ты так не делай, это опасно. За тебя буду делать я. И ребенок, естественно, вырастает эгоистом. То есть, несмотря на то, что вроде родитель как бы пытается оградить от какой-то опасности, он, по сути, начинает жить жизнь своего ребенка и не дает ему получить какой-то жизненный опыт. Следующая установка – не будь самим собой. Почему твой друг или подруга умеет это делать, а ты нет? Там, посмотри на меня, вот перед тобой живой пример, вот и там, будь как я, будь как Гагарин, будь как Пушкин, будь как Толстой и так далее. То есть там твоя тетя, твой брат, там, твой сват, вот не в пример тебе будет. Или там, а я в твоем возрасте уже сено косил. Там был бы ты девочкой или был бы ты мальчиком, да, когда родители хотели другого ребенка, то у меня там было бы меньше проблем. То есть эта установка, она в двух вариантах выступает. Первый – это вот как раз недовольство родителя полом ребенка. Ждали мальчика, родилась девочка. Второй, который выражается этими высказываниями, что будь похож на кого-то, стремись к идеалу кому-то. То есть вот, что ищи не в себе, а ищи на стороне. Вот. И порыв родителей понятен, что они хотят сделать как лучше, но в результате, к сожалению, здесь получается как всегда. И явный смысл данной установки, что она, так же как и две поговорки любимые, которые часто любят употреблять, человек ищет, где лучше рыба, где глубже, хорошо там, где нас нет. То есть эти установки все, они вызывают неудовлетворенность своим нынешним состоянием, своим нынешним положением. И несмотря на то, что вроде бы они хотят подвинуть ребенка на действие, но в скрытой форме они наоборот стимулируют человека к непрерывной беготне. И эта беготня получается там самого от себя и по замкнутому кругу. 12. Не чувствую себя хорошо. То есть это такая маленькая, как тяжеловатая на восприятие. Именно ее тяжело объяснить простыми фразами. То есть там фразы не простые, как бы фразы длинные и очень часто запутанные. То есть таких вот ярких, там коротких каких-то нет. То есть оно идет именно все о том, что, допустим, несмотря на то, что там, у моего сына мало времени, он ходит в кружки кучу, но он вот успевает все сделать. И уроки, и еще там в кружок, и еще куда-то. Там, несмотря на то, что ты болел, у тебя была высокая температура, но там, ты выучил все стихотворения, там, а вот твой брат там, не выучил. Там, несмотря на то, что ты много пропустил занятий, ты все равно получаешь длинные оценки. То есть, как бы вот этот тип установки, они говорят именно, как бы, с одной стороны, они повышают, как бы хотят повысить человека в его значимости, но с другой стороны, они маленько наше здоровье портят. Портят тем, что ребенок начинает привлекать к себе всеобщее внимание болезнями. То есть у него его плохое самочувствие начинает повышать ценность любого его действия. И он всегда, ну, как бы, допустим, вот есть пример такой, что вот на работе кто-то часто жалуется, что у него болит голова, там, или там живот, или он там плохо себя чувствует. Ему как бы говорят, иди домой. Он такой, да нет, как же сделать надо? И он сидит там долго в мучениях, продолжает делать работу, наконец-то ее сдает, там позже всех уходит. И причем он не притворяется, он на самом деле болеет. И вот это вот его надо, я болею, но мне надо сделать, в итоге приводит к хроническим заболеваниям там, и там, как, существенно сокращает жизнь. 13-я установка, как моя любимая, наверное, да, то есть это пример, который просто я несколько раз наблюдал, прям как это происходит. То есть за установка «ты не виноват». То есть ребенок, когда делает первые шаги, он на своем пути встречает препятствия. Чаще всего препятствие, которое первое встретил ребенок на своем пути, это стол. И это препятствие он встречает лбом. В этот момент, вместо того, чтобы там, ребенку сказать, ну хорошо, ты там, смотри, куда идешь, там, будь аккуратен и так далее, чаще всего добрая тетушка, бабушка, мамушка подбегают и, ох, какой плохой стол, сейчас мы с тобой его накажем. И начинают там бить стол, потом они на улицу, когда ребенок спотыкается об камень или об бордюр, начинают бить этот камень. Когда ему палка или ветка попадает в лицо, они начинают отламывать эту ветку. Давай сейчас мы ее сломаем, давай сейчас мы ее накажем. И заканчивается это все тем, что ребенок начинает понимать, что виноваты во всем, что происходит вокруг, все, кто угодно, только не он. Родительский мотив понятен. Там надо, чтобы ребенок не заплакал, надо его отвлечь, там, чтобы он был спокойный. Но человек, который такую установку получил, он приучается и привыкает только к одному. Под ноги смотреть не надо, по сторонам смотреть не надо, вообще никуда смотреть не надо. А если что-то вдруг случилось, ну вот сразу же ищи виноватого, он где-то рядом. Такой человек по жизни всегда ищет виноватых. Везде. И он их находит. Что мы получаем в результате? И какие основные виды, собственно говоря, страхов мы имеем уже в своей взрослой жизни? То есть первый страх – это страх остаться самим собой, либо страх общаться с самим собой. В нашей жизни очень много вопросов, на которые мы не даем себе ответ. И много привычек идут, в том числе способствуют, которые идут с самого детства. Да, мы уходим от ответа, мы предпочитаем промолчать. Мы предпочитаем выкручиваться, как уж на сковородке, где-то лукавить, где-то недоговаривать. И почти повсеместная наша слабость – это не смотреть в глаза человеку при общении. Когда мы сталкиваемся, все из вас наверняка сталкивались с людьми, которые смотрят в глаза. Это совсем другие люди. Они очень сильно выделяются из толпы, выделяется их общение, за ними чувствуется какая-то сила. И самое интересное, что с ними хочется общаться. Следующий страх – это боязнь жизни. Боязнь жизни, по сути, это страх смерти. Но страх смерти есть только у того, у кого нет пути. Пути нет – это как на Руси таких людей называли непутевым человеком. То есть непутевый, там в самом слове образ заложен, и образ говорит сам за себя. То есть непутевый, значит нет пути, он не знает, куда идет. Раз он не знает, куда он идет, значит он не знает, зачем он идет и зачем он живет. И в итоге мы приходим к тому, что просто он не ведает, что творит. Потому что он начинает жить сиюсекундными, какими-то мгновенными, мелкими, незначимыми задачками. И это происходит во всем. То есть мне приходилось сталкиваться с руководителями больших предприятий, которые, приходя на работу, первые там, 15-20 минут сидят в кабинете, не могут найти себе место, перекладывают бумажки с места на место до того, как раздастся первый звонок. Как только раздается первый звонок, ему начинают там, шеф, все пропало, у нас тут горит, человек тут же расслабляется и начинает то, что называется, творить. Все, он попал в зону там, своего комфорта, хаоса, беспорядка, и его тут же начинает все устраивать. То есть это вот и есть люди, которые, то, что называется, боятся жить. Следующий страх – это страх быть разоблаченным. Мы в жизни, каждый делаем свой выбор – жить или казаться. Можно быть сильным, а можно только казаться сильным. Можно быть умелым, знающим, а можно только казаться таким. Можно быть там успешным, да, а можно создавать имидж успешности. То есть вот сейчас у нас все многие соцсети, инстаграмы, фейсбуки, они так и пестрят красивыми фотографиями. Там все люди счастливые и довольные, но когда ты с этими людьми встречаешься, то как их внешний вид отражает совсем другое. Тот, кто кажется, а не есть, он ежесекундно рискует быть разоблаченным. И поэтому он живет под гнетом этого страха. И в жизни лучше надо быть, а не казаться. И всегда необходимо иметь про запас. То есть надо быть сильнее, чем ты кажешься. Надо быть лучше, чем ты кажешься. Надо быть умелее и добрее, чем ты это демонстрируешь. Следующий страх – это страх перед неудачей и негативной оценкой. Многих останавливает боязнь неудачи, но это не останавливает тех, кому еще в детстве объяснили, что неудача не позорна, а позорен страх перед неудачей. Ведь недаром же говорят, что дело мастера боится, и у него все спорится. Достаточно там или там достаточно начать, закончить тоже можно. То есть, по сути, страх – это… Это когда мы подошли к какому-то рубежу. То есть все, еще шаг, и вот ты, значит, подошел туда, куда надо. Переступи, сделай над собой небольшое усилие. Страх ответственности и последствия этой ответственности. То есть здесь тоже все просто. То есть это неумение, нежелание выполнять возложенные обязанности. Неумение принимать решения и получать по заслугам в случае неудачи или провала. То есть там признать свою ошибку, да, там выслушать критику и так далее. И чаще всего это всего-навсего боязнь изменений, боязнь чего-то нового, боязнь неумения, то есть это вот как бы ожидание, состояние неопределенности, да, а что будет, все, и страшно. Хотя всего-навсего, записывай все хорошее, что происходит. Первый раз, когда переступил через какой-то страх, запиши, зафиксируй. Для того, чтобы в следующий раз, когда ты столкнешься, вернуться, почитать и понять, что это не страшно. И ведь после этого наступает тот момент, там, как счастье, эйфории, да, которое может тебе помочь во второй раз сделать что-то еще там, более лучшее, более правильное. Боязнь окружающих людей. Боязнь окружающих людей, она проявляется как там страх публичных выступлений, страх вступать в какие-то отношения, чтобы не повторить негативный опыт, страх перед начальником, там, страх мужа перед женой или жены перед мужем, отца перед матерью там, или ребенка перед отцом, перед матерью, там, страх перед полицейскими, докторами, там, людьми с палками, с наколками, там, мотоциклистов и так далее. Страх одиночества. Ну, либо там еще прочих фобий. То есть, по сути, это различные фобии, которые мы прячем от окружающих, которые мы стесняемся, которые мы не хотим ни с кем обсуждать, даже сами с собой, от которых мы убегаем и уходим. Причем из-за того, что мы много этого не делаем, мы идем на глупые поступки. Именно на глупые, необдуманные поступки. Страх неизбежности. Очень часто мы думаем о том, что то, какие мы есть, это приговор, и что это какая-то константа. И живем в своих убеждениях, установках, стереотипах, которые возникли в прошлом. То есть это вот и есть страх неизбежности. То есть мы... Ну это опять же, да, он... Это в том числе это страх перед изменениями. Но мы себе так объяснили, что все, да, вот, а ты никогда не будешь играть в хоккей, да, а ты никогда не будешь там, не знаю, там, чего-то не достигнешь. Как недавно где-то в одном видео услышал пример, что там девушка взяла на себя обязательство переплыть. Пролив, не помню какой. Ну все, она говорит, взяла там и под переплыву. И все, я, говорит, через год переплыву. Ей говорят, ну в чем проблема, плыви. Она, да проблемы, говорит, нет, ну просто я не умею плавать. Ей говорят, ой, как ты собираешься? Ну есть еще одна проблема. У меня, говорит, двое детей маленьких. Они у меня на руках, я постоянно вот вроде с ними. Вот, и ей опять задают вопрос, ну хорошо, ну ты сказала, значит, ты же что-то будешь делать. Она, да, я пойду найду тренера, который меня научит плавать. Я найму няню, которая будет сидеть с детьми там, и так далее. И вот благодаря тому, что она дала такое публичное обещание, через год она переплыла этот пролив. Ну и как самый страшный, наверное, страх, да, которому подвержено большинство людей, это страх «меня не любят», как его назвала Луэми Вилма. Да, если кто не читал, то рекомендую прочесть ее вторую книгу «Без зла в себе». Она стоит того. Страх «меня не любят» – это самый, действительно самый большой страх, потому что без любви нет жизни духу и нет развития души. Дело в том, что смерть физического тела, она естественна, потому что вся материя, она разрушается, она смертна. Душа же продолжает жить и реинкарнирует вновь. Поэтому, когда происходит гибель любви, происходит гибель духа. И гибель любви действительно хуже смерти. С таким страхом человек становится раболепным. То есть ему главное, чтобы его кто-нибудь любил. Но тех, кто раболепствует, их не любят. То есть их пользуют, но потом отталкивают. И они с ними не хотят общаться. И эти люди очень часто рассказывают о том, что они делают много хорошего для других, но с ними почему-то не хотят общаться. Но этому человеку не приходит в голову только одно, что его отталкивают по одной простой причине. Рабов не любят, потому что раб испытывает страх, что его не любят. А этот страх, он требует постоянной подпитки. И человек настолько входит в эту игру, в эту роль, что ему снова и снова необходимо переживать чувство, что его не любят. Кто-то начинает жаловаться, рассказывать о всем, о том, что его не любят. Кто-то... Там в себе начинает постоянно просто это копать, там, и рыдает там, в подушку, да, о том, что... И происходит самообучение простое. То есть не надо искать вины в других, надо освободить просто свой страх и все. Испытывая страх «меня не любят», мы, получается, воздвигаем перед собой как стену, только стену страха из плача и жалоб. А любовь не может сквозь нее проникнуть. Поэтому эту стену не только можно, ее нужно разрушать самому. В связи с тем, что у всех наших страхов есть начало, точно так же, как и у любой реки есть исток, который здесь находится в нашем детстве, да? То есть мы можем исправить. Раз мы знаем, где начало, значит, мы можем все это дело исправить. И иногда достаточно просто этого признать. Потому что, как говорят, что озвученная проблема перестает быть проблемой, а становится задачей, которую просто нужно решить. И поэтому, если мы что-то увидели, самое главное признаться себе в этом. И когда мы поняли, что да, этот страх имеет место быть, берем и начинаем решать эту задачку. И что вообще существенно упрощает решение подобных задач, это то, что вот о каком бы мы страхе ни говорили, о какой бы причине, там, вот первопричине, о какой бы там двери мы ни говорили об этом страхе, все абсолютно страхи по своей по природе одинаковые. Они имеют одну и ту же структуру, одни и те же корни, они работают по одним и тем же принципам. И теперь в связи с тем, что мы их видим, значит, нам уже не страшно. И рассмотрим простые примеры, как уйти от влияния страхов. И первая часть этих примеров – это вот что-то страшно прямо здесь, прямо сейчас, времени ждать нет, надо успокоиться, надо прийти в себя. То есть что можно сделать? То есть и там, рассмотрим самые простые варианты. Там. Встряхнись, восстанови дыхание, осмотрись вокруг, и ты станешь спокойным. То есть очень простые способы помогают снять напряжение тела. Там, пошевелил пальцами рук, ног, пошевелил ногами, животом, расслабил плечи, шею, расслабил лицо. Там, начинаешь дышать медленнее, глубже и говорить спокойнее. Начинаешь наблюдать предметы, которые вокруг. Цвета, как играют краски. Начинаешь прислушиваться к шумам природы, там, звуку машин, там, хлопающим дверям, к своему дыханию. Все. И ты реально успокаиваешься. Второй простой способ – это прислониться к какой-то опоре. Это может быть стена, это может быть шкаф, там, дверь, то есть к чему угодно. То есть здесь достаточно прислониться к ней, закрыть глаза и вспомнить какой-то яркий момент в своей жизни. Когда ты испытывал какое-то сильное чувство. Когда ты испытывал радость, счастье, наслаждение. Причем надо действительно вспомнить яркое, либо то, которое было совсем недавно, либо то, которое вы чаще всего вспоминаете. То, когда у вас внутри аж трепетать начинает. И тут же перенесите мысли на себя в это место. Вспомните то, что было рядом. Какой был пейзаж, какие были люди, какие были запахи, звуки. Какие ощущения испытывало ваше тело. Там, дуновение ветерка, там, прохладу, тепло. Испытайте наслаждение вновь еще раз этой ситуацией. И вновь наберитесь сил. Следующее – это переключить свое внимание на отвлеченную тему. Причем ни в коем случае не говорить себе «все, я об этом не думаю, и там, меня больше это не интересует». Нет, а именно переключиться. То есть переключиться на что-то, до чего давно не доходили руки. Либо просто приберите на своем столе. Там, вытрите пыль, полейте цветы, помойте посуду. Там, поиграйте с кошкой или с собакой, там, или с хомячком, там, с любым домашним питомцем. Но делайте это все медленно и не торопясь. Как бы осознавая каждое движение. Как бы вот не просто машинально двигая рукой или ногой, а вот начинать это делать медленно, чтобы прям чувствовать тяжесть руки, как она движется там. Как она сначала плавно берет там, банку или кувшин с водой, как вы медленно подходите, как вы наклоняете кувшин, как изменяется давление на кисть. То есть именно медленно. Перестать делать то, что делал. То есть если стало страшно в какой-то момент, какой-то есть там внешний раздражитель, да, перестаньте это делать. Выключите телевизор, выключите радио, интернет. Значит, не нужны вам такие новости, не нужны вам такие передачи. Там, перестаньте просто все это делать. То есть все, что, если даже вы Не будет у вас телевизора, не будете вы следить за новостями. Все, что необходимо, оно само придет. То есть поделится кто-то из друзей, там новость придет уже отфильтрованная, очищенная от всякой разной шелухи. Вы никогда не выпадете из того самого информационного потока. То есть вы всегда будете в нем оставаться. Поэтому необходимо просто перестать питаться тем, то есть мы есть то, что мы едим. Но едим не только в рот, но и в глаза, в уши, то есть то, что называется, едим в голову. Поэтому просто, ну, надо поменять питание. Есть много передач, есть много новостей, которые радостные, которые позитивные. Просто переключитесь на них и все. Быстро помогает сменить свое амплуа. То есть просто вот сразу побыть веселым, а не серьезным. Да, там побыть добрым, а не злым. Там побыть слабым, а не сильным. Там включить своего внутреннего ребенка, в конце концов, и побыть маленьким. Не всегда же нам быть взрослым. Маленьким тоже надо быть. Там, побегать, попрыгать, понаклоняться, расслабить тело. Там хорошо помогает там методика, которая там ее по-разному называют, там встряс, встряхивание, когда человек просто встает ровно, ноги на там, расстояние между пятками, там, буквально там как расстояние между ног одна стопа, и приподнимается на 3-4 сантиметра пятками и резко падает на пол. То есть если нет каких-то больших травм позвоночника, больших проблем с позвоночником, не было никаких операций, то 30-50 раз вполне достаточно для того, чтобы вот организм просто встряхнулся и как бы вот все напряжение ушло. Соединиться с природой и подойти к дереву. Если рядом есть дерево, то это стоит сделать, потому что деревья способны научить нас спокойствию. Погулять по лесу, по парку, почувствовать рядом то дерево, которое манит больше всего. Поговорить с ним, обнять его. Деревья – это параллельная цивилизация на нашей общей планете. Деревья здесь для нашей духовной защиты. И овладев нехитрыми практиками, даже самыми простыми, можно существенно себе помочь и продвинуться на своем пути. То есть, ну, деревья – это волшебно. Это длинная, интересная тема, но это тема отдельного разговора. Отключить вирусную программу. То есть сейчас очень много ассоциаций, все мы в гаджетах, все мы в компьютерах, и все мы хорошо понимаем, что такое вирус. Да? Любая мысль, ее можно сравнить именно с программной или подпрограммой, которую мы либо осознанно, либо неосознанно устанавливаем там, в свой мозг, в свой компьютер. Соответственно, те, которые неосознанно, так называемые вирусы, да, они пробираются через нашу ослабленную систему защиты. Их мы называем там, вирусными, навязанными, привнесенными и так далее. Вот они нам не нужны. Очень часто мы начинаем прям чувствовать, когда вот, как бы, там, вскипаем, да, когда наступает раздражение, когда вот только вот начинается этот... Вот эта эмоция только начинает проявляться какая-то. Вот есть очень простой способ, да вообще для любого возраста, для любого человека, действенный, рабочий, реально рабочий, проверенный нам очень большом количестве человек. Меня ему научил мой замечательный друг Вадим на своем семинаре. Это просто волшебно. То есть вам достаточно встать прямо. Просто встали вы весь рост прямо. И одновременно делаете глубокий резкий вдох и движение вперед. Все. Вот совмещаем резкий глубокий вдох с шагом вперед. И мышление обнуляется здесь же. Вот прям просто молниеносно происходит обнуление мышления. То есть я вот, кроме как с тем, что мы включили антивирусную программу, и она стерла этот вирус, вот другого сравнения, более точного, наверное, сейчас я не подберу. То есть, но это действительно работает так. Можете попробовать, можете потренироваться. После 2-3 дней тренировки, там, постоянной практики, когда вы себя как бы, там, ну, заставляете, напоминаете себе, через какое-то время это доходит до автоматизма, и уже вставать для того, чтобы вот шагнуть там, или там, вот уже не надо. То есть достаточно просто делать вдох и небольшое движение вперед, даже сидя. Через какое-то время вы уже просто представляете этот вдох и делаете мысленное даже движение, если вы на переговорах сидите, там, что вас там неправильно поймут. Но тоже работает. То есть вот правило 21 дня, его никто не отменял. То есть если мы в течение 21 дня там что-то практикуем, оно становится нашим, оно входит на уровень подсознания и звучит бинго. Еще хороший способ – это начать действовать. То есть потому что страх подкатывает очень часто тогда, когда мы что-то боимся сделать. Вот это значит надо сделать. Потому что это как раз то и есть, что вот надо сделать в первую очередь. И страх исчезает тогда, когда мы начинаем делать то, чего мы боимся делать. Потому что мы перестаем об этом думать, мы перестаем думать о том, что мы боимся. Мы просто раз и пошли. Все, перестань думать, начни делать прямо сейчас. Понятно, что можно пойти на крайние меры. Загнать себя в угол, подождаться, пока все нутро закричит, уже я больше так не могу продолжать. Уже мне деваться некуда. И после этого там тоже дело начинается. Но понятно, что оно уже начинается не то и не так. Оно уже начинается из-под палки и не приводит к тому, чему должно привести. Но в любом случае, это дело, как бы это делать или не делать, это выбор каждого. Право выбора, оно дано нам свыше, и никому его у нас не отнять. И распоряжаемся мы своим правом выбора сами. Принять решение, поменять приоритеты и порядок ценностей. То есть это вот просто сделать тот самый выбор, меняться или не меняться. То есть меняться, значит поменять образ жизни и начать как минимум искать. Не каждый готов стартовать самостоятельно, осознанно. Да, кому-то тяжело, кто-то ни разу этого еще не пробовал. Уйти быстро из своих устоявшихся привычек, да, нелегко. Но всегда есть те, кто помогут, всегда есть те, кто подскажут. И они настолько близко к вам, и они всегда есть рядом с вами. А если даже нет, то стоит только захотеть, они тут же самым чудесным образом откуда-то начинают появляться. Не меняться, конечно, тоже выбор, продолжать жить как и прежде. Но для таких людей тоже есть хороший вариант, как вот через это пройти. То есть если вы приняли решение не меняться, достаточно пройти через унижение. Очень хорошая такая штучка, она помогает настолько прочувствовать вот всю полноту чувств и ощущений, да, что человек, он просто становится, то есть он как бы клин клином вышибает, ему становится страшно идти на эти унижения еще раз. И он начинает, либо берет себя в руки, или разводит на свободу, там, проявляя свою волю, либо ему становится страшно кого-то подвести за кого-то другого, там, родных, близких там, и так далее, но он тоже меняет свои приоритеты. Поэтому вот, то есть сделать выбор и принять решение, меняться, не меняться. Меняемся, действуем, не меняемся. Прям найдите способ пройти через унижение. Поможет. Доверь себя любви. Большой неземной любви. Вот той настоящей. И ее понять и почувствовать можно только тогда, когда ты начнешь это делать с себя. Как возлюби себя, как бы возлюби ближнего своего как себя, да? Возлюби себя как ближнего своего. Как бы ни казалось там странным или парадоксальным, да, но все наши действия, которые мы совершаем по своей жизни, они это просто выбор. Выбор между страхом и любовью. Выбор, который мы делаем постоянно. И вот даже прямо здесь и сейчас каждый из нас сделал выбор и вот занимается вот тем, чем занимается. А любой выбор, он же как направляет энергию, потому что все есть энергия. То есть страх – это энергия, которая сжимает, закрывает, втягивает, там, убегает, прячет, там, наносит какой-то ущерб. Любовь – это другая энергия. Это энергия, которая расширяет и раскрывает, которая посылает вовне тот свет, который есть внутри, которая отпускает, она дает какие-то откровения, она делится, она исцеляет. Поэтому как только ты решишь полюбить себя по-настоящему, какую же энергию ты сможешь вообще себе дарить? Энергию облегчения или энергию боли? То есть понятно, что этот вопрос, он просто становится, ну как так, смешным, да? Уйти от одной ошибки. То есть для того, чтобы успокоиться, надо сразу же уйти от ошибки. Надо перестать делать ставку на свой мозг. К сожалению, да, мы все подвержены время от времени этой ошибке. Мы начинаем включать какую-то логику. Да? Недаром даже математики говорят, что нет ничего менее логичного на Земле, чем логика. Наш мозг не является инструментом для какого-то планирования, для какого-то анализа чего-то. Наш мозг не является союзником в получении или достижении чего-то нового в нашем развитии вообще. Основные функции нашего мозга – это обеспечить функционирование и безопасность тела. А безопасность – это что-то не делать, это куда-то не идти, это где-то остаться, где-то отсидеться и так далее. То есть вот болото – да, болото, зато привычное, зато свое. Там, помните же, да, что животные при испуге убегают. Поэтому здесь возникает вопрос, что да, необходимо задуматься о смене мировоззрения, о переходе к чувственному восприятию мира, там, к интуитивному, да, то есть та же самая логика, она тоже делится там на четыре части, и четвертая часть — это именно интуитивная логика. И когда человек, который, особенно люди, которые успешные предприниматели, там, люди успешные, успешно делающие свое дело, когда с ними начинаешь общаться, они через какое-то время приходят к выводу, говорят: да, а ведь правда, все мои решения, которые когда-то я принял, которые были там правильные, хорошие, лучшие, которые привели к хорошим результатам, они были интуитивные. Они именно и... Они были нелогичны, они иногда были против вообще там каких-то правил, все, я просто так почувствовал. Поэтому меньше ставки на мозг. Включаем чувства. Следующий раздел. Если вы решили менять себя по-настоящему, то есть когда решили начать работу уже над собой, над своим сознанием, над своим мышлением, начни каждодневную битву. Такой красивый лозунг, да, про войну. То есть как в исламе говорят, есть начать великий джихад. Да? Великий джихад — это битва именно внутри себя. Первое, что надо для того, чтобы начать такую битву, это признать власть страха над собой. Именно признать. Пока этого признания не свершилось, человек даже не задумается, ну и не начнется никакое проявление воли. Первый шаг — это эволюционный путь. Но человек, который решится начать что-то менять, он быстро понимает, что достичь что-либо вчерашними привычными для него способами и методами, что-то нового, отличного, невозможно. И он начинает признавать, что способ победить — это один, делать что-то по-другому. Да, есть популярное высказывание Альберта Эйнштейна, который когда-то сказал, что безосмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. То есть это вот из этой серии. То есть только признав власть страха над собой, мы понимаем, что да, надо что-то делать. И когда мы начинаем анализировать, мы понимаем, что делать то же, что делал вчера, не имеет смысла. И мы задумываемся о новых шагах. Второе. Ну, естественно, задумались, тут же записали и опять возвращаемся дальше, принимаем, не принимаем решение. Второе, надо поверить и понять, что человек – это духовное существо в материальном теле. Именно духовное. И помимо земных целей, которые мы регулярно ставим перед собой, сами перед собой, нами ставят наши родные, близкие, друзья, там, труд или работа, у кого что есть, да? Помимо этих простых целей, есть цель, которая находится за пределами жизни. И когда человек понимает и начинает хотя бы ощущать, что она есть, даже еще не понимая, что это за цель, его уже страхи перестают держать. Потому что большая цель, она ломает самые большие препятствия. Это мне очень нравится выражение с вами Вивекананды: цель человека на земле, чтобы душа его выросла. Вот когда мы по-настоящему задумываемся о душе, когда мы по-настоящему задумываемся там о настоящем, да, нас перестают держать какие-то проблемы, потому что мы действительно перестаем видеть проблемы, мы начинаем видеть возможности. Мы действительно там в любой сложной ситуации начинаем видеть тот самый островок, там, на который можно перейти, на который можно наступить. То есть там в хаосе мы понимаем, что необходимо там как дезорганизация, как там на любом предприятии, на котором существует. Да, ее бесполезно с ней бороться, надо просто сделать временный порядок. А временный порядок — это несколько беспорядков навести. То есть нужна большая цель. Третий шаг, он может быть и не третий по очередности, да, может быть он и первый, но третий шаг — это начать говорить себе правду. Никто нам так не врет, как мы это делаем сами себе. Нет в нашей жизни более злостного и коварного лгуна, чем мы сами. Необходимо посмотреть на решения, которые ты принял в прошлом, в недавнем прошлом, там, только что в прошлом, вот где там, в обозримом каком-то прошлом. А все ли они правильные? Все ли они, то, что в коучинге называется, экологичные? Не привели ли твои решения и поступки там к ухудшению каких-то взаимоотношений? Не сделали ли они кому-то плохо, больно? Да, если ты это увидел, если ты это понял, начни с этим работать. То есть, и самое главное, вот найти, какие из них именно провоцируют и приводят к тому твоему, вот к тому твоему сегодняшнему состоянию, в котором ты оказался. Потому что на самом деле ты уже знаешь, почему тобой овладевают страхи, ты уже знаешь, почему ты находишься именно здесь, а не в другом месте. Достаточно просто начать честный разговор с самим собой. Четвертый шаг в нашей каждодневной битве – это открыть шкафы и достать все скелеты из прошлого. Необходимо извиниться перед теми, кого обидел. Извиниться перед теми, на кого обижен. Сказать честно и аргументированно свою позицию обидевшим тебя. Не эмоционально, а вот прям вот просто так и сказать: да, вот твои слова сделали мне больно. Ты хотел меня обидеть или ты не понимал, что это меня обидит? И разговор становится совсем другим. Необходимо расчищать свое прошлое для того, чтобы вот попасть в грядущее. Как эти Авдеевы конюшни, кроме как самому, больше никому не расчистить. Принять ответственность. Пятый шаг. Именно принять ответственность. Пусть это будет в первый раз. Пусть это будет вообще непривычно. Но ответственность принять надо. За мысли, за чувства, за эмоции, за свои решения и поступки. И признаться честно самому себе в своих результатах, что те результаты, которые ты достиг, это именно твои результаты, и это твои осознанные результаты, потому что они были достигнуты тобой осознанными твоими решениями. Прежде чем начать новый этап в своей жизни, надо понять и признаться, да, что то, что мы в жизни имеем, мы либо заслужили, либо добились. И поэтому, если то, что рядом с тобой тебе не нравится, ну, ты это заслужил. А почему именно ты это заслужил, ты сможешь понять, только вот проработав немного себя. Следующий пункт – это ежедневно уделять время себе. То есть надо инвестировать в себя. Инвестировать в хорошем смысле этого слова. Надо заниматься саморазвитиями, надо заниматься духовными практиками, телесными практиками. Необходимо научиться просто правильно ходить, просто прямо сидеть. Там, не ковыряться там в носу руками, там, вот, не болтать. То есть человек в нормальном состоянии, он спокоен. Даже когда он эмоционален, ему весело, смешно, он что-то рассказывает, он все равно расслаблен. Необходимо каждый день находить напряжение в теле. Ухо напряглось, там, нос напрягся, палец на ноге. Вы когда разговариваете с кем-то, вы когда с кем-то общаетесь, что-то смотрите, у вас в теле постоянно возникают напряжения. Не пропускайте их мимо. Обратите внимание, что сейчас напряглось, на какую фразу, на какой стук, на какой звук, на какой поступок чей-то, почему там напряглось, что это вас тревожит. Там, тот, кто знаком со своими ну, как бы там, как со строением нашего тела, там, да, можно сразу проводить аналогии. То есть есть женская диагональ, мужская диагональ, там женская сторона, мужская сторона. Есть там переделы, там 6 переделов в нашем теле. То есть мы сразу же, в зависимости от того, где напряглось, мы сразу можем понять, откуда это пришло напряжение. Это связано с нашими предками, это связано с детьми, это связано там с родителями. Это потому, что как бы дающая-берущая сторона, да, потому что мы взяли что-то не то или дали что-то не то. Вот как только мы начинаем уделять время себе и начинаем вот заниматься собой, мы начинаем это чувствовать. 7-й пункт. Заведите дневник. И записывайте в этот дневник вот просто каждый день, все подряд. Удача, неудача. Мысль или эмоция. Просто записывайте и все. Вечером сели, уделите 10-15 минут. Просмотрите дневник. Посмотрите, оцените сами для себя поступки, действия. Не со стороны, как бы сделал кто-то другой. А ответьте себе на вопрос, зачем и почему это было так. Вы считаете это хорошо или плохо? И найдите что-то лучшее в этом дне, в каждом дне. Чем, вот почему вы сегодня гордитесь собой? Почему вам, вот за что вас сегодня похвалить? Ну и крайний здесь пункт, я его назвал как «помогите кому-либо еще». Потому что лучшая учеба – это научать других. Лучшее самолечение – это помочь излечиться другому. Лучший способ преодолеть свои слабости – это стать наставником для кого-то другого. Поэтому мы, вообще вся природа человечества, все мироздание, оно устроено так, что чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. И для того, чтобы начать что-то получать, необходимо что-то раздать. Об этом много книг, об этом много передач. Даже Кэрол в своей «Алисе», да, когда Алиса резала пирог, там кто-то засмеялся и сказал: «Алиса, пирог надо сначала раздать, а лишь потом разрезать». Учите русский язык. Он очень великий, он многообразный. И когда мы начинаем смотреть на образы русского языка, перед нами начинают раскрываться те сами наши простые действия. То есть, например, передо мной первым раскрылось слово «трудно». Когда я у кого-то спросил, почему ты это не сделал, он говорит: «мне трудно». А я тут же у него спрашиваю, как-то вопрос, он сам собой прилетел. Я говорю: «а зачем ты его трешь?» Он меня спрашивает: «что трешь?» Я говорю: «ну ты говоришь, что ты трешь дно». Он говорит: «нет, я сказал трудно». Я говорю: «ну да, ты сказал, что ты трешь дно. Но ведь ты его достиг, ты на него уже встал. Зачем его тереть? Все, ты можешь как минимум просто уже встать на него и пойти. Ты можешь от него оттолкнуться, подпрыгнуть, оттолкнуться, взлететь, всплыть. У тебя уже и появилась точка опоры. Зачем ты трешь эту точку опоры?» Поэтому вот самые большие наши изменения, вот такие вот, как вот, мы же изменяемся, как вот то, что называется в карьере, да, там или в своем деле, то есть мы развиваемся профессионально, но нас выдвигают на круг, то есть десятником никто не просится, его выбирают, его назначают, сотника назначают, атаман – это должность, ну как не должность, да, это вот позиция, на которую круг сам выдвигает. Поэтому здесь, как только начинаем развиваться, как только начинается свое развитие, накатывается волна. И одна, как волна на волне, волна за волной, и мы начинаем подниматься. И образы, они очень сильно помогают увидеть, очень сильно помогают понять, а что же необходимо сделать, какой же следующий шаг. Следующая практика для того, для тех, кто, которую я предложу для тех, кто настроился именно менять себя, моя любимая практика, я ее называю «вспомнить все». Эта практика дает глубинную проработку. И после нее, то, что я называю, не бывает откатов назад. Когда вроде бы сегодня полегчало, да, там месяц, полгода, год хорошо, а потом опять вновь накатило. То есть эта практика, она плавная. И можно даже сказать, она в чем-то комфортная. Во время проработки себя, там, своего подсознания, ты вспоминаешь только то, что готов вспомнить. Ты воспринимаешь ровно столько, сколько готово воспринимать твоя психика. Здесь не бывает резких травматичных выплесов, выбросков ну, каких-то энергий, то есть когда человек, люди в истерику скатываются и так далее. Как это бывает и случается при неумелом воздействии, неумелой помощи там извне. То есть там, ну, не буду перечислять, но вот именно когда ты не прорабатываешь сам, а когда там тебя куда-то погружают, куда-то уводят и так далее. То есть вот то, что случается там, здесь этого в принципе не случается. И зачастую просто проблема внешнего вмешательства, она именно не в том, что оно не помогает. Оно помогает на какое-то время, но, к сожалению, если ты не прорабатываешь это сам, из твоего подсознания не уходят первопричины. Не уходят первопричины того, что, что и вызывает проявление этих страхов. И получается, что при новом стечении обстоятельств, как перекрестки наложились друг на друга, все как то, что называется, срослось. Этот страх вспоминает из глубины подсознания и проявляется вновь. И получается, что человек через год-два, там, или, ну, по прошествии какого-то времени понимает, что он просто-напросто забыл на какое-то время, либо отгородился искусственно созданной на уровне психики и глубокого подсознания стеной. Мы в детстве точно так же огораживаемся. Мы строим кучу этих стенок, говорим, все, мы больше это забыли, мы больше об этом не думаем. Но это почему-то всплывает. И мы можем об этом не думать, но это нами управляет. Только сам человек может себя полностью излечить. И для этого ему необходимо лишь направляющее воздействие, но ни в коем случае не вмешательство. Есть как бы хороший пример, вот, который хорошо приводить глаза в глаза, но в связи с тем, что вот мы как бы так все равно, я-то просто задам вопрос, ну и сам на него отвечу. Ну, можно поиграть с романом, да, вот что вот есть хорошая сказка «Принцесса на горошине». Вот о чем сказка? Об ощущениях человека. Сейчас, подожди. Так, давай вспомним, что там было. Пришла принцесса и легла на горошину, прочувствовала. Да, и ночью не смогла уснуть. Предназначение. Еще вариант. Ну, может, в чате там кто-то быстро пишет варианты, о чем сказка. Вдруг кто знает. Нет, чат пока не вижу. Понятно. Ну, тогда... Давай ты. Да, внимание, правильный ответ, да? Внесите черный ящик. Итак, сказка «Принцесса на горошине», она о страхах. Именно о страхах. И ни о чем другом. Горошина – это и есть страх. А все те перины, одеяла и матрасы, которые были постелены на эту горошину, это модификации, изменения этого самого страха. То есть, когда нас научили чему-то бояться, жизнь научила чему-то бояться, и мы сталкиваемся с подобной ситуацией в следующий раз, она происходит маленько в другом контексте. Уже другие люди, уже другое помещение, там, совсем другая ситуация. Но в связи с тем, что страх тот же, он маленько видоизменяется, и первая перинка на него легла. В следующий раз опять чуть-чуть по-другому. Еще одна перинка, там, то толстый, то тонкий, там, какая-то тоньше простынки, а какая-то и перина не каждая такой толщины бывает. Да? И получается, что вот эти вот 40 перин сверху, это то самое видоизменение страха, которое завуалировало его. И мы с высоты даже сегодняшнего своего опыта и возраста, мы не можем различить. Его увидеть и как бы там выдавить этот гнойный нарыв, да? Вот, поэтому вот эти перины и надо убрать. Поэтому вот практика, она помогает убрать именно эти перины, очистить вот всю эту пелену, все эти шкурки, там, все эти наросты, увидеть первозданный этот страх и рассмеяться над ним с высоты своего сегодняшнего опыта, с высоты возраста, там, вот, потому что мы уже все другие. Что необходимо для того, чтобы как вспомнить все, да, избавиться от этих всех страхов, избавиться от их влияния? Все очень просто. Берем блокнот, берем ручку и вспоминаем какую-то яркую эмоциональную ситуацию, произошедшую с нами, где нас обидели, ударили, там мы там разрыдались, там что-то потеряли и так далее. Вот саму именно ситуацию. Любая ситуация, она продолжается там от нескольких секунд до нескольких минут. Вот надо вспомнить тот момент, но желательно вспомнить это как можно раньше, к детству. Но если вы не можете вспомнить то, что с вами происходило там до 12 лет, да, ну не беда. Вспоминайте любую, просто вот ту, которую, вот то, что хорошо помните, то, что помните, какие эмоции. Что делаете дальше? Взяли блокнот, взяли ручку, взяли себя в руки, да, сели в удобную позу и начали писать. Начинаете описывать эту ситуацию вот со своей стороны, как вот, то, что называется, как на духу. Какой был день? Солнце, не солнце? Там, чем пахло? Что ели? То есть вспоминаем вообще полностью все, весь день. Там, если это была встреча, как готовились к этой встрече? Мы шли куда-то, мы предварительно созвонились, договорились, какое настроение у нас было. Веселое, невеселое, обидел нас кто-то по дороге там, или мы споткнулись, упали. То есть мы вспоминаем вообще все, что вот связано с нами. Потом, когда мы пришли на эту ситуацию, мы пишем вот все, что там произошло. Да, допустим, там мы сели за стол. Эта сволочь там обо мне то-то сказала, потому что он вот так обо мне подумал, я ему вот так ответил, а он там вот еще там чего-то. И мы пишем все со всеми эмоциями и своими, и нашего оппонента, которыми мы его наградили. Вот что бы мы там ни наградили, чего бы мы там ни напридумывали, мы все это описываем. И описываем все. Вот вплоть до того, что да, а потом он схватил палку, ударил меня в лоб, потому что он вот хотел сделать там мне больно, да, развернулся, ушел. Вот описываем все. После того, когда описали все, что вспомнили, описали, дописали, переворачиваем листочек и пишем, описываем эту ситуацию со стороны нашего оппонента. Соответственно, мы уже там можем не знать, как он встал, какое у него было настроение, как он ехал, но мы точно знаем с того момента, когда мы его увидели, как он там шел, подходил, либо когда услышали его по телефону. Вот описываем все, опять с теми же эмоциями, которыми мы его наградили. Что он о нас думал, мы знаем, почему он так сказал, мы точно уверены, почему он так сделал, мы точно знаем, что он думал, мы точно знаем, что он там с кем-то сплетничал, мы все это записываем. Вот все как есть, все на духу. Записали, если что-то вспомнили еще про себя, перевернули листик назад, еще дописали, опять перевернули. Возвращаться приветствуется. Описали со своей стороны, описали со стороны оппонента, перевернули листочек. Теперь описываем, если были еще какие-то участники, наблюдатели, описываем то же самое с их стороны. Вот как они это видели, как они это чувствовали, как они это знали. Все, что вот пришло нам в голову, все, что мы себе там придумали, тоже описываем. Самое интересное начинается дальше. Переворачиваем еще листочек. Мы, когда пришли, там мы сидели на стуле или на скамейке. Представили себя этой скамейкой и описываем все произошедшее от имени скамейки. Я скамейка, стою в парке, никого не трогаю. Подходят два человека, садятся с задницами прямо на меня. О чем-то громко разговаривают, машут руками. Потом один другому резко достает рукой там в лоб. Встают и уходят в разные стороны. Все, никаких эмоций. Чистый хронометраж. Это скамейка. У скамейки эмоций нет. И какие бы ни были велики наши способности, а способности у нас у всех очень замечательные, скамейку наградить эмоциями не получится. Мы же честны перед собой. Все, описали эту ситуацию со стороны скамейки. Дальше. Вспомнили. Рядом лежала палка. Стали этой палкой. И описали все происходящее со стороны палки. Особенно если это палка, которую потом еще в лоб ударили, вообще весело будет ей описать. Можно даже посмеяться хорошо. Рядом стояло дерево, описали то же самое от имени дерева. Желательно, чтобы вот этих неодушевленных предметов было раза в два больше, а то и в три, чем одушевленных. То есть вот было три человека, значит предметов должно быть минимум шесть, от имени которых, от лица которых вы описываете эту ситуацию. В чем смысл? Смысл в том, чтобы вы несколько раз описали эту ситуацию безэмоционально со стороны, чтобы просто увидеть хронометраж и понять вот ту самую, что вот любая ситуация сама по себе безэмоциональна, только мы даем ей эмоциональную окраску. И в связи с тем, что это прошло давно, мы уже становимся честными сами к себе, то когда мы описываем без эмоций, нам придет правильная мысль в голову. Ну ведь, блин, да, подошел ко мне мой друг и сказал, что ему там плохо, что он там не с той ноги встал, да я еще знаю, что ему там позвонили, его там обидели, и он начал со мной разговаривать, а я ему взял и сказал: сам дурак. И он, естественно, вспылил, это была последняя капля, он там меня ударил. Ну ведь сам же виноват, ну промолчал бы тогда, ну видел же, что человеку и так плохо. И вот поэтому и мы начинаем видеть как раз те самые причины истинные. А когда мы истинную причину увидели, мы увидели эту горошину. Увидели, на нее посмеялись. Какая она есть? Фу на тебя, иди в спам. И все. И эта ситуация перестает нами управлять. Техника рабочая. Техника проверенная. Техника помогающая. Если там где-то у кого-то есть какие-то более там подробные вопросы, под видео есть моя почта, можно написать, я отвечу. Если не вспомнили из детства, да, начинаем прорабатывать ситуацию ту, которую вспомнили, пусть даже вчера произошло, там с начальником на работе, с женой или с мужем дома, точно так же начинаем просто вот ее прорабатывать. И прорабатывая эту ситуацию, вдруг всплывает в памяти ситуация подобная, которая была раньше. Это, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего повествования, то, что я говорил. Все наши... Так, сбился в смысле. Ладно. Все ситуации подобны. Все страхи, у них у всех одна причина. И поэтому то, что мы здесь поругались с начальником на работе, а перед этим там, мы с ребенком не смогли там, правильно сделать уроки, да, они могут быть абсолютно взаимосвязаны. И поэтому таким образом цепочка выстраивается, и мы видим ту самую горошину, которая приходит из детства. Причем очень часто мы, это не значит, что надо вот прорабатывать туда, очень часто мы эту горошину видим, даже прорабатывая там, вот какую-то ситуацию, которая произошла там, не так давно там, или 5-10 лет назад. Мы видим ту ситуацию, которая, ту самую горошину, которая в нас заложена там и 30, и 40 лет назад. Поэтому тут не надо бояться и думать, что там теперь это на всю оставшуюся жизнь, все эти проработки. Нет. Если вы приняли решение, вообще вот в жизни самое главное понимать, что если вы приняли решение и вы видите свою цель, то вся Вселенная начинает помогать. И в мире нет, и подключается весь род истинный. А когда подключается истинный род, нет такой силы, которая способна противостоять этому натиску. Все, по мере проработки этих наших страхов, они перестают нами управлять. И если вы ведете дневник и записываете, то вы очень быстро начинаете замечать, как меняется поведение, как меняется реакция, как меняется отношение к ситуациям подобным. И там, где вы вчера разозлились, вы сегодня просто начали смеяться. И вы словно дышать начинаете по-другому. И происходит то, что называется «человек обретает крылья». Еще одна практика – это найти интерес. Интерес поднимает с дивана. То есть о ней кратко совсем скажу. Интерес поднимает с дивана. Интерес заставляет нас сделать необычные, непривычные вещи. Там, познавать, путешествовать. То есть увидеть то, что получится. Там, попробовать. Реализовать, воплотить, то есть и так далее. Эта техника особенно, вот больше она подходит мужчинам, потому что мужчина сам по себе так устроен, что он реализует пришедшую в голову идею, какая бы она безумная ни была. Вот и как вот говорят, что там детство в заднице мужиков бессмертно. То есть вот это вот из этой самой серии. Очень хорошая тактика, методика, особенно в начале, да, не каждый готов заниматься самокопаниями, либо вступать на путь войны, да, в каждодневную битву. Хотя воин – это тот, кто идет войной, поэтому вот начать каждодневную битву – это вот очень даже хорошо получается. Можно увидеть и поверить в поддержку тех, кто рядом, тех, для кого ты важен. Здесь я это делю на две части. То есть это можно сделать в семье, либо это можно сделать с друзьями, если там по каким-то причинам сегодня у человека нет семьи. Сначала про семью. Недаром говорят, что мужчина выбирает ту женщину, которая верит в него больше, чем он сам. И точно так же про женщину говорят, что да, женщина выходит замуж, то есть за мужа. То есть она находится за мужем. Она находится за его широкой спиной в очень широком смысле этого слова. То есть она находится с его поддержкой, под его защитой. Причем защитой не только и не столько физической, сколько под защитой энергетической. Да, женщина там в 40 с лишним раз сильнее, чем мужчина. Да, энергии у женщины гораздо больше, чем у мужчины. Но защитить женщину на энергетике по-настоящему сможет только настоящий мужчина. И опять же, женщина является шеей. Ведь помните же, да, муж голова, жена шея. Куда повернет, так и будет. То есть женщина, она направляющая. Как говорят, мужчина это дух, а женщина это воля. И вот когда в духу вкладывается нормальная воля, вот эти семьи прямо издалека видно. Вот, и поэтому мужчине и женщине просто-напросто необходимо увидеть и понять те самые шаги. Они друг друга хорошо знают. И если они честны перед собой в первую очередь и друг перед другом, то они увидят и поймут шаги, которые должно сделать им обоим. Они увидят, как проявить волю. Они увидят, как начать тот самый совместный путь к сотворчеству, соединению, там, созиданию, именно со. То есть, и, соответственно, они получат и счастье, и достаток вот, в полной мере. Вот, причем при этом надо помнить, ну, это в первую очередь, наверное, женщинам, что у лидера воля включается сразу. А у нелидера, а таких сейчас, к сожалению, большинство, воля включается только после определенного толчка. Поэтому вот необходимо создать этот взаимный толчок. И именно взаимный, поверив и друг в друга, и друг другу. Второе вот про поддержку тех, кто рядом, да, это друзья. Если вы попали в трудную ситуацию, если там страхи одолевают и так далее, не надо впадать в отчаяние. Получите обратную связь от людей, которым ты важен. Это близкие родственники, это друзья, это группа, это какой-то круг, в который ты ходишь, это команда и так далее, и тому подобное. Людей по интересам очень много. Получи эту обратную связь от той общности людей, с которыми ты достойно проводишь время, которые неравнодушны, которым не все равно, которые когда-то приходили к тебе в трудную минуту, к которым ты приходил в трудную минуту. Ведь всегда есть такие люди, которые придут и скажут: слушай, хватит уже сидеть, пошли. Хватит хандрить. Вот найди тех людей. Если вдруг почему-то до сих пор таких людей нет, их надо срочно найти. У каждого человека есть свой интерес, свое хобби. А кружков уж по интересам сейчас вообще масса. Кружков настолько много, что людей в них мало. Поэтому как ищущий осилит дорогу идущий. Следующее – это перейти от логики к чувственному восприятию мира. Это не самый легкий, но очень интересный путь. Интуитивный путь, он вырабатывается различными духовными практиками. Это понятно, что это в первую очередь славянские и сохраненные наши практики в восточной, ну как то, что восточными практиками сегодня принято называть. Это наследие наших предков. Азы и основы этих практик, как и основы вообще ведического мировоззрения, они даются мастерами, хранителями традиций. Этих мастеров и хранителей традиций, их достаточное количество на просторах нашей необъятной отчизны. И главное помнить всегда, что учитель приходит тогда, когда готов ученик. Поэтому как только вы созрели, как только вы в пространство направляете запрос, да учитель приходит тут же. Поэтому здесь очень все просто. Следующее – это перестать поддаваться социальному давлению. Это необходимо. Если кто-то еще не умеет, это надо делать всем. Это обязательно. Вот обязательная практика. Понятно, что чем человек образованнее, тем меньше им можно управлять. То есть недаром говорят, что каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания работает на того, кто понимает больше. То есть, соответственно, работу можно заменять на управление, можно заменять на манипулирование слова, то есть на все что угодно. По мере повышения образованности человек начинает замечать манипуляции. А любое управление, само по себе, даже по определению во всех словарях, это и есть манипуляция. И когда мы повышаем свою образованность, мы начинаем видеть именно цель этого манипулирования. Потому что увидеть манипулирование просто. Вот. Но наша задача, мы же более продвинутые, наша задача увидеть цель и смысл этого манипулирования. То есть понять, зачем. А когда мы понимаем, зачем это делается, то мы поступим правильно и сообразно. Сообразно своему контексту, сообразно своему пути, сообразно там природе, да, то, что называется вот там Вселенной. И манипуляций вокруг нас их очень много. И это не только и не столько попытки на нас заработать, да? Ведь тот человек, который сомневается, допустим, в тебе, да, в твоей правоте или в твоих возможностях, или открыто смеется над какими-то там словами, поступками, ведь это тоже манипуляция. Но у этой манипуляции причина очень часто одна – страх и слабость того человека. Знаете, я много лет курил. Я не мог бросить курить. Мы спорили на деньги, спорили на интерес. Там вот что только не было. Потом бросил курить просто в один день. И больше ни разу к этому не вернулся. Я долго не мог понять, почему это произошло. Ну вот в один день просто раз и все. И больше даже не захотелось ни разу. Но когда я бросил, я столкнулся с несколькими ситуациями. Несколько человек... То, что называю я сейчас, они как бы провоцировали. Вот провоцировали по-разному. Вот был один, есть у меня один знакомый, тоже Лёша. Вот он делал это просто. Я сижу в кабинете, работаю, никого не трогаю. Открывается дверь, заглядывает Лёша, держит в руках сигарету. Крутит ее, переминает, постукивает, понюхивает и 2-3-5 минут говорит, да пойдем покурим, что, ну тебе же охота. Ну зачем ты над собой издеваешься? Что вроде, зачем тебе села делать больно? Пойдем покурим и все. Ну какие вроде проблемы? То есть вот я сначала понять не мог, у меня внутри как-то где-то вскипало. И когда прошло какое-то время, он ко мне подошел же, говорит, ты, говорит, извини, говорит, что я тогда вот так делал. Я просто сам много лет бросаю, у меня не получается. И я почему-то был уверен, что ты тоже все равно сдашься. Ну, вроде вот одному курить вроде как бы там вдвоем-то интересней. То есть поэтому вот эти люди делают это потому, что это их страхи, их слабости. Они к вам не имеют никакого отношения. Поэтому не надо воспринимать и принимать на свой счет то, что человек вам рассказывает и показывает про себя. Поэтому, когда вы начинаете видеть... Вы понимаете, что это их способ самоутвердиться. Ну, пусть они самоутверждаются вот в другом месте. Зачем вы-то здесь? Вы совсем здесь не для этого. Вот, и поэтому, соответственно, когда вы становитесь знать, вы получаете такой тоже еще один хороший стимул для научения чувствовать. Следующий пункт здесь я написал «Прийти к Богу». Но прийти к Богу в самом широком и глубинном смысле. Здесь я не говорю и даже не подразумеваю какие-то религии, какие бы то ни было вообще. Никакие верования. Я говорю о большем, о глубинном, о вечном, то есть вот о едином там. Вот назовите это своим словом, которое вам больше нравится. И мое предложение здесь очень-очень простое. Вне зависимости от ваших верований, убеждений, представлений, предпочтений, авторитетов или отсутствия авторитетов, перестаньте путать три никак не взаимосвязанные вообще друг с другом и не пересекающиеся практически ни в чем понятия – религия, церковь и вера. Это вещи, которые вообще не зависят друг от друга. И обратите свой взор вглубь себя и начните именно ведать. Знаете, как вот сказал однажды мой очень добрый друг и учитель, ведические знания разлиты в пространстве вокруг нас. Они никогда никуда не девались, ни на миг. Они всегда были, есть и будут, независимо от того, верим мы, видим, чувствуем, не чувствуем их. Они всегда есть. Но просто в один рано или поздно наступает момент, когда рядом с вами оказывается человек, который обращает на них ваше внимание. И вот с этого момента все зависит только от вас. Именно только от вас. Воспользуетесь вы этим моментом или нет? Почувствуете вы это или нет? Словите вы это или нет? Потому что все эти знания, они, очень многие, они не передаются словами. Их можно только почувствовать. Вот просто это вот как вот разом все. Вы знаете. Просто вы это знаете. Крайний путь. Перестаньте ждать волшебную пилюлю. Как кто-то когда-то сказал, будущее в России до сих пор воспринимается как безразмерное, вот без краев, огромадное, непонятно откуда взявшееся, но тут же свалившееся вам на голову халява. Не надо ждать никаких этих пилюль. Нету, нету. Начните что-то делать регулярно. Пусть это войдет в привычку и изменит твою жизнь. Правило 21 дня никто не отменял. Оно работало, работает и будет работать во всем. Мы, все начинается там с мыслей, знаний, сознания, подсознания. На уровень подсознания опускается очень быстро. То, что опустилось на уровень подсознания, вы это начинаете делать на автомате. Так надо в себе взращивать хорошие привычки. Несколько лет назад я был на одном семинаре в Горном Алтае и познакомился с очень интересным человеком. Он подошел ко мне и говорит: Алексей, говорит, а хочешь, говорит, вот спор? Я говорю, спор, говорю, не хочу, а вот поговорить хочу. Он говорит, ну давай, я, говорит, тебе задам вопрос, только ты, говорит, вот не вздумай сейчас, говорит, даже рот открыть, ответить. И даже не подходи ко мне с этим вопросом 3 дня. А через 3 дня я к тебе сам подойду, и мы с тобой поговорим. Я, говорит, тебе сейчас скажу одно утверждение, а ты, говорит, вот не кипи, не возмущайся, не доказывай ничего. Через 3 дня ровно поговорим. Я говорю, давай. Он мне говорит, хороших привычек не существует. И ушел. Я кипел, я бурлил, я ж знаю кучу хороших привычек. На следующий день я знал уже гораздо меньше хороших привычек. Через день я то ли одну, то ли две. И на третий день, когда он пришел поговорим, я сказал, слушай, нету хороших привычек. Я пробовал этот эксперимент проводить несколько раз, ну не сильно много, может там 5-7 раз. И когда я со своей старшей дочерью этот эксперимент провел, я ее долго уговаривал, только говорю, промолчи. Не, она, я когда ей это сказал, она кипела часа 2 или 3, она меня догоняла, все, она мне вот рассказывала кучу хороших привычек, и так вот. Поэтому если вы способны вот безэмоционально, просто ни с кем не разговаривая, не споря, вот 3 дня на эту тему подумать, и вы вдруг найдете хорошую привычку с обоснованием, пишите, я буду прям вот очень рад обсудить. Вот. Что хотелось бы, как бы вот подвести там предварительный маленький итог, да? Вот надо отдать себе отчет, что, к сожалению, психика человека на сегодняшний день устроена так, что на пути к преобразованию, изменению себя, на старте именно этого пути, отрицательная мотивация действует сильнее, чем положительная. Но как только мы начинаем продолжать уже свое движение, когда мы уже вот встали, уже стартовали уже на этом пути, вот там положительная мотивация – наше все. Поэтому ищите в каждом вот мгновении что-то хорошее. Вот всегда вот надо, всегда есть за что благодарить, всегда что-то хорошее происходит. Это мне очень нравится фильм «Мирный воин». Если кто не видел, очень рекомендую посмотреть. Там прям в одном эпизоде он прям, Сократ, он прям явно показал, вот, что не бывает ни одного мгновения, чтобы ничего не происходило. Причем именно прекрасного. Поэтому на этом я предлагаю вот основную часть закончить и, ну, перейти к вопросам чата и, ну, к какому-то диалогу. Благодарю вам. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Как вот, вот есть же хорошая притча, тогда там, или как там вопрос, там анекдот, там где. То есть я могу научить человека, вот сидит голодный человек, я могу накормить его рыбой, а могу дать ему удочку и научить ловить его рыбу. Так он будет сыт один день, а так он будет сыт всю жизнь. То есть вот то же самое, то есть мы должны учить детей ловить рыбу, мы должны детей, как вот, опять же, бизнес, да, вот, вот, ну, приходит время от времени, вот, там, вторая жизнь, к сожалению, или, не знаю, там, к счастью, тоже вот она там. То есть, точи топор. Есть же хорошая притча. То есть, у вас там конкурс, да, 4 часа, за 4 часа надо срубить дерево. Вам выдали там вот топоры. Там первый человек начал сразу же рубить. Что вы будете делать в первый час? Он говорит, точить топор. Во второй час он точить топор. В третий час точить топор. А потом быстро срублю. То есть вот то же самое. Все, вот наточи топор. То есть научи ребенка. Вот дай ему методику, дай ему технологию. Объясни ему принципы. Потому что когда я вот привел первый пример, когда ребенок идет и лбом встречает стол, да, первые шаги. Все. Знаешь, вот если я вместе с ним рассмеюсь и там вот заулыбаюсь, вот у меня внучка сейчас, да, вот ей вот полгодика будет вот скоро, и она тоже вот начинает только стоять на четвереньках, и лбом падает, дочка сразу хватает, ой, ее тереть, я говорю, стоп, подожди, я говорю, ты ей скажи, что это твердо, объясни, она, говорю, слова понимает лучше, чем ты думаешь. И та в следующий раз встает, начинает качаться, и дочка сразу так по полу стучит перед ней, твердо. И та падает, и вот так вот голову задирает. Ребенку полгода, все понимает. И я потом рассказываю, как. Она говорит, слушай, говорит, классно работает. Вот я, говорит, ее на диван ставлю, ничего не говорю. Она носом упадет, боком упадет, все. Даже на пол, говорит, ставлю, говорю твердо. Она говорит, падает аккуратно. Все, вот что надо говорить детям. То есть надо включить вот то, вот, ну, надо объяснить. Надо не просто сказать «нельзя», а надо объяснить, потому что у нас у всех разная скорость мышления. То есть скорость мышления – это понятие такое. То есть вот говорим, вот как будем строить дом, начинаем говорить про фундамент. Да, кто-то уже там на 10 шагов вперед ушел или на 20, а кому-то надо по очереди. Там, а какой лопатой, какую лопату возьмем, там, вот, а как пойдем и так далее. Вот ребенок с взрослым точно так же, скорость мышления разная. То есть опуститесь до его уровня, объясните ему его словами. Алексей, слушай, там сейчас в Ютьюбе звука не было. А можешь еще раз ответить на этот вопрос? Так. Вот по поводу этого. С какого момента? А вот тоже хороший вопрос. Просто сейчас пришло сообщение о том, что в Ютьюбе не было звука. У одного человека или у всех? Давай, наверное, по поводу примеров. И давай еще раз проговорим о том, как стоит вести себя с детьми. И вот, чтобы не допускать вот этих ненужных закладок. Первое – быть примером. Второе – то, что называется проповедовать то, что исповедуешь сам. Говори только о том, что делаешь сам. Хочешь изменить ребенка – меняй ребенку сам. Подавай ребенку правильный пример. Не запрещай и не отрицай просто так ничего. То есть объясни цепочку. Если ты засунешь палец в розетку, там живет дядька Ток. Вот простой пример, как я, допустим, сестру свою научил не лезть в розетку. Она подходила и туда что-то пихала. Я ее поймал. Взял батарейку крона. Попробовал на язык. Думаю, ребенку будет больно. Взял батарейку квадратную, нашел 4,5 вольта. Попробовал на язык. Нормально. Я говорю, сестренка, иди сюда. У нас с ней была разница почти 15 лет. Я говорю, иди сюда. Она говорит, что? Я говорю, там дядька Ток живет. Она говорит, ну... Я говорю, он, говорю, кусается. Хочешь, покажу как? Она говорит, как? Я намочил ей руку и приложил батарейку к мокрой руке. Да, руку защипала, она отдернула, потому что напугалась. Но она больше не лезла в розетку. Я же ей не запрещал, да лезь, кто тебе не дает. Ну там вот будет весело. Ну то есть мысль понятна. Да, понятно. Понятно. Смотри, еще вопрос вот по этой же теме. Мы приходим в определенные семьи, не просто так. Могут ли быть вот эти установки, которые нам закладывают родители, негативные, как раз каким-то дополнительным нагрузкой для нас? Но они и есть дополнительная нагрузка. То есть как вот говорят, что да, душа сама выбирает, в какую семью воплотиться, потому что она выбирает себе определенный урок. Как другое говорят, да, родители притягивают к себе, вот с чем-то не справляются, они притягивают душу, которая им поможет. То есть если наши родители какие-то уроки не прошли, то есть как вот говорят там, а есть кармические там условно долги? Ребята, вопросов нет, что такое кармический долг? Что такое вот эта вот установка там, как там, или там родовое проклятие, там родовая там вещь, которая идет, что это такое? Если бабушка, там, ну, условно, там вот не любила там вот всех женщин, там ревновала там к деду, условно, да? Вот, вот ревновала сильно, но не любила, то, соответственно, ее дочка точно так же будет относиться ко всем. Но бабушка говорила об этом громко, дочка знает почему. Ее дочка тоже будет так же относиться, но она уже не будет знать почему. А ее дочка вообще ничего понимать не будет. Она будет смотреть на мужиков и говорить, все мужики сволочи, да? Вроде, ну не понимаю почему. Есть же хорошая притча по этому поводу, что на берегу реки жил моряк, ну не моряк, а рыбак. И каждое утро он выходил на берег, и каждый вечер на закате, на восходе солнца там приветствовал новый день, благодарил за день, там, ну и вот, и общался с Богом. Когда у него родился сын и подрос, он стал сына брать с собой. Когда он умер, его сын продолжал ходить на берег, но он не молился, просто стоял. И когда у него вырос сын, он тоже брал с собой сына. И когда он умер, его сын продолжал выходить на берег утром и вечером, но он не понимал, зачем он это делает. То есть все, вот они, эти родовые вещи, они именно так и стоят. Поэтому если уже, вот я пришел и я задал себе эти вопросы, я начал в этом разбираться, да, моя задача, как ты правильно сказал, я вот смотрю на своих дочерей, да, я уже туда столько назакладывал. И поэтому понятно, я каждый день вот там то одно, то другое показываю, объясняю. То есть вот я понимаю, что они уже взрослые для того, чтобы просто им сказать, там, ты это не делай. Потому что они уже настолько взрослые, что им теперь самим надо в это поверить. Понимаешь, то есть я понимаю, что моей внучке уже тоже достанется. Именно поэтому, когда у нас есть вот то, что я говорил, там, мужская, женская диагональ, да, у человека болит плечо, там, это условно, там, там дочери или сыновья, а болит локоть, это внуки или внучки. Да у него еще детей нету, условно, да? А у него уже болит. А потому что у него уже настолько глубоко что-то засело. И, как говорится, а Бог-то все видит, да, да не проработает он, и внукам достанется. А у кого-то кисти, там кости опухают, пальцы, да, там хрустят, хрящат и так далее. То есть они уже настолько наделали делов, что уже и правнуки их не будут расхлебывать. Поэтому, но это же не значит, что ему теперь руки опускать. Вот если до него это дойдет, он в это поверит, признается честно себе, назовет, да, мой косяк условно, да, я понимаю, что мне самому надо делать. У него тоже эти болячки пройдут. У людей онкология с раком проходит за один день. И примеров тому масса. Потому что, как вот, конечно, я когда чуть-чуть вот пошел заниматься, вот мне охота было понять изнутри, что такое русские единоборства. Вот, и я когда вот понял, я понял там несколько вещей, которые мне помогают сейчас вообще везде. Вот одна из этих вещей: на Земле нет прочнее материалов, чем кожа человека и кости человека. Нету прочнее. Достаточно в это просто поверить и включиться. И поэтому, когда в фильмах показывают, что там этого великого бойца там стукнули, он в бетонную стену влип, а потом из нее вылез, отряхнулся и пошел дальше, как ни в чем не бывало, это на самом деле так. Это реально работает. Поверь, вашей воздастся. Тебя не слышно? Тебя не слышно, Роман? Да, извини. Говорю, мне настолько понравилась твоя фраза, что дети уже настолько взрослые, что им самим надо в это поверить. Даже записал для себя. А, скажи, пожалуйста, давай немножко дальше двинемся. А, когда мы говорили про основные виды страхов, ты упомянул по поводу непутевости. А, вот, может, как человек, во-первых, наверное, должен осознать свой путь, да? Потом, ну просто знаешь, как-то вот, когда мы сами начинаем считать себя непутевыми, ну, наверное, это к чему-то приводит. Ну, для этого есть предпосылки, это не на пустом месте. Но по большому счету мы все ищем свое предназначение. Вот как помочь человеку найти его путь или осознать, что он действительно на нем стоит? Понимаешь, вот твой путь – это твой путь. И кроме тебя, его никто тебе не раскроет. То есть ты его сам должен почувствовать, ты его сам должен увидеть. Есть определенные там техники, технологии, да, как вот к этому прийти, как в это включиться. Вот мне там посчастливилось в свое время познакомиться, пусть хоть и заочно, да, там у меня много учителей по жизни. кругом одни учителя. Вот. И вот есть один человек, который написал замечательную книгу. Там зовут этого человека Владимир Тарасов. Книга его называется «Технология жизни. Книга для героев». Вот он в этой книге настолько образно дает вот понять человеку и прочувствовать, что ему самому надо увидеть этот свой путь. Потому что пока я не прочел эту книгу, я задавал всем вопросы. Расскажите мне как, расскажите мне где, ведь у вас же что-то есть. Знаешь, но люди затруднялись что-то увидеть, потому что вот цель в жизни в материальной, ее нарисовать просто. И я просто в свое время, как это было лет 16-17 назад, попал на семинар к Глебу Архангельскому. Это тогда как восходящая звезда, гуру тайм-менеджмента и так далее. Вот, а там на его семинаре было несколько практик, которые в моем понимании, они вообще не тайм-менеджерские, они вот как бы вот наши родные и есть. И мне помогло понять, что вот те цели, которые я ставлю вот перед собой в жизни, там как вот построить дом, посадить дерево там, ну и так далее по списку, они не те цели, они не совсем те цели. То есть это просто создаются определенные удобства для того, чтобы вот, вот ту самую цель достичь. Но кому-то удобство землянка, кому-то шалаш, кому-то там небоскреб. И все, это уже чисто от размера эгоизма зависит и вот больше ни от чего. А у него была хорошая практика. То есть если как есть смелые, да, и невпечатлительные люди, то рекомендую ее с собой сделать. То есть вот надо просто себе-напросто представить, что сегодня ваши похороны. Вы лежите, собственно говоря, вот во всем облачении. Рядом стоит надгробная доска, на ней что-то написано. И рядом стоят какие-то люди, как-то одетые, и они по очереди выходят там и что-то говорят там, или толпой. Вопрос номер раз. Кто вы, лежащий здесь? Вопрос номер два. Что написано на вашей доске? Вопрос номер три. Кто люди, которые пришли? Там возраст, социальный статус там и так далее. Да? И вопрос номер четыре, собственно говоря, а что они о вас говорят? Так получилось, что он разбил на группы. И вот в нашей группе я один это писал. И когда он потом сказал, а теперь один от группы выходит, и это вот перед всей толпой, там человек 50, наверное, был, или 60, рассказывает. Ну, естественно, я вот как вот так вот сел, я в домике, меня нет. Но как вот стало страшно за других, да, потому что там другим было еще страшнее. И вот я вот, наверное, я тогда первый раз серьезно переступил через страх. Я просто вышел и, глядя вот всем в глаза, я где-то прочел то, что записал, где-то еще рассказал. Там мурашки, дрожь, там слезы, там чего только не было. Самое страшное для меня, что тогда было. Там было несколько, такое хорошее количество ехидных всяких разных высказываний. Ну, по поводу там того, что я о себе думаю и кто я есть и так далее. То есть, ну, это вот то, что вот мы говорили, да, вот по доброте своей душевной люди там вовремя скажут доброе слово. Вот. И вот после того, когда я все это дело сказал, вот у меня эта ситуация всплывала потом довольно долго. Причем она всплывала таким хорошим и потом и всем на свете. И вот с того момента я действительно задумался о цели жизни, и вот тогда же мне попался Тарасов. И тогда, и потому что я начал искать интенсивно везде, потому что, ну, как бы, ну, ребята, а дальше-то что? Ну, ведь, ну, не ради же, ну, нет же цели стать самым богатым человеком на кладбище. Ну, это же не наша цель. Вот эти вот все прибыли, эти все гонки, все эти вот спекуляции, ну, это вообще не наша цель и не наша тема. Ее в душе, в русской нет. Как кто недавно сказал, что невозможно этот, мы же с тобой, по-моему, где-то были, невозможно этот узкий менеджмент надеть на широкую русскую душу. Да-да. Я понял. Так, давай дальше поедем. Смотри, когда ты говорил, там одна... Когда ты говорил по поводу того, что люди смотрят глаза в глаза, и вот с таким человеком приятно общаться, он вызывает уважение. А если речь идет о женщине? То есть, опять же, если мы идем от традиций, от наших, то ну, женщина это недостойно смотреть в глаза мужчине. Ну, точнее, неправильно сказал, нескромно. Как быть? Взгляд взгляду рознь. Простой пример. Две девушки, одинаково одетые, идут по улице. Красивые, симпатичные, вот счастливые и довольные. Подъезжает машина, опускаются стекла. Веселые ребята начинают что-то предлагать. И та, и другая с улыбкой ответила одно слово и пошла дальше. За одной они будут ехать, останавливаться, выходить, ее в машину садить. А к другой даже вот больше еще и поблагодарят. Вот есть такое понятие, как уважение, как гордость. Вот оно либо есть, либо его нет. Если его нет, опять же, признаемся честно сами себе и ищем, где она спрятана, и достаем ее. Все. Потому что вот просто мне как бы вот, как в прошлой жизни, то, что я называю, пришлось много проводить собеседований с разными людьми, там, с бешеным количеством. И мы даже смеялись, вот как бы там, вот, там между собой, там, когда вот внутри там в компаниях, да, когда там, что вот зайдет девушка, вроде нормально, все, вот сидишь, разговариваешь, вроде все да. А у нее взгляд, она, то, что называется, там мужа ищет, мужика ищет и так далее. Там вот кобеля ищет, это видно прям сразу. Поэтому вопрос не в том, куда она смотрит, а вопрос в том, как она это делает. Ведь помните, кавказская же есть. Легенда, что раньше войну останавливали на Кавказе именно женщины. Когда вот шли бои, там вот межродовые, когда вот там страшные войны, то женщина одного из рода, она просто снимала платок и проходила между воюющими. Мужики опускали ружья, мирились и больше не воевали. Ну, тут вот, как, вот русских женщин таких тоже очень много. Я знаю много таких женщин, в которых есть эта гордость, с которыми приятно общаться там. Вот я очень счастлив, что у меня вот в кругу общения есть такие женщины. Просто, видишь, мы больше тихие, мы больше молчим. Нас не спрашивают, мы не говорим, ну а зачем? Ну для чего? Спросят, скажем, ну а тут не просили же помочь. То есть вот не, мы вот тот, кто становится несколько как бы ну, старше, не знаю, что ли, вот по там, не знаю, там вот, вот по вот состоянию какому-то внутреннему, да, там мудрее там, или как там это назвать, он начинает понимать, что не надо причинять добро. Хочешь сделать добро, сделай его. Положи на видное место и пусть лежит. Кому надо, тот подойдет и возьмет. Понял. Смотри, упустил один вопрос, он там вначале еще появился. Как вести себя, если боишься смерти близкого? Ну, я, наверное, тут его и стоит расширить. Наверное, как вести себя, если ты боишься за кого-то? Вообще, что это за страх? Откуда он берется? Это, ну, во-первых, это саможаление. А как же я один? А как же я без него? То есть это не его проблема, это твоя внутренняя проблема, это ты привязан к этому человеку. То есть не важно, что тебя привязали вот дети, вот как мы там рассматривали, да, это просто родители хотят, чтобы ребенок всегда был с ними. То есть ну, ребенок тоже в это поверил, и он теперь всегда хочет быть с родителями, потому что ему комфортно, ему удобно, ему хорошо, за него всегда решения примут, за него всегда, ну, с мамой всегда хорошо. Ведь мы же интуитивно, как бы там, как вот мужчина в женщине всегда ищет четыре состояния. Если мы говорим про мужчину, да? То есть домой он приходит к хозяйке, влюбляется он в девочку, только в девочку, больше ни в кого. Дома ему нужна для детей и опять же поплакаться, да, мама. Ну, всякие случаи бывают. А пообщаться, поговорить. О каких-то делах, там, о чем-то, да, там, ну, вот, грубо говоря, там, вот, и вообще, там, да, но ему нужна гейша. Что я не нашел другого сравнения, кроме как гейша, потому что это, там, постель на 48-м месте. То есть это вот именно, это интересное, самодостаточное, это знающее себе цену, там, и так далее. То есть вот с гордостью, это, вот, вот эти четыре состояния должны быть. И женщина точно так же, она ищет четыре. Она влюбляется в мальчика. Дома ей нужен хозяин. Она к хозяину домой приходит. Ну, когда ей поплакаться надо или пожаловаться, ей нужен отец. И детей она кому доверит, кроме как отцу? Ну, и ей тоже нужен настоящий мужик. Я вот не могу придумать название этому настоящему мужику. Потому что, ну, понятно, мачо не подходит. В русском языке слова подобрать не могу. Ну, тоже вот полноценный такой вот, вот самодостаточный, какой-то уверенный. То есть вот человек дело, вот скажем так, да? Поэтому, когда становится страшно вот за кого-то, то есть тут с одной стороны эгоизм включается, сильный эгоизм. Потому что вот, да мало ли что ты там, плохо тебе стало, вставай, давай, лишь бы мне было хорошо. Во-вторых, с точки зрения там, если нашей веры, вот родной, извиняйте, чем мы больше по человеку страдаем, тем тяжелее ему. Там души уйти не могут, потому что некоторые там толпами сидят, рыдают, на кого же ты нас покинул. И год, и два, и три, и пять, а все ходят, там очередные там свечки да колышки забивают. Понимаешь, то есть тут вещь-то такая, радоваться надо. Ведь ну, русский язык, он велик и могуч. Когда человек умер, он куда ушел? На тот свет. На тот свет. Не куда-то вот, а именно на свет, на тот. Поэтому здесь все, вот тут вот две вещи. Первый эгоизм, второй нежелание условно вот самому жить свою жизнь самостоятельно. Потому что есть какая-то конкретная привязка, есть какое-то удобство. Хорошо, давай о другом немножко. Да. Когда мы уже подошли вот к каким-то практическим советам, ты вот первый был номер раз прямо. Каждодневная битва. И ты перечислял достаточно много всяких моментов, которые стоит держать в голове одновременно. Ну, а если не получается? Есть вот как-то, ну, не знаю, там, советы какие-то, как-то лучше, может быть, постепенно, или действительно надо вот, как, не знаю, там, таблицу себе сделать и плюсики ставить, это я сегодня сделал, это я сегодня сделал. Или все-таки постепенно, проработал одно, потом пошел к другому? Слушай, вот я могу говорить про себя, да, либо про тех, ну, кому советовал, вот кого видел. То есть я заводил себе ежедневник и заводил себе табличку в Excel. Я записывал, вот реально записывал каждый день, утром, вечером, там, вплоть до того, что планы на день, вечером там итоги подводил. В табличку записывал, чем я занимался. Я в течение там, какого-то времени, несколько раз я возвращался. То есть первый раз полгода, потом два раза по 2-3 месяца я вел свой хронометраж. Каждые 15 минут я записывал в таблицу, что я делаю. Я это дело группировал. Это работа, это труд, это семья, это хобби, это спорт, ну и так далее. Там разбивал на несколько, там 12 у меня, по-моему, было позиций, 12-15 там их колебалось. И каждую из них я еще потом разбивал на, ну, грубо говоря, приносит пользу, не приносит пользу, нравится, не нравится, надо, не надо. И после этого я строил красивый график, который буквально через несколько дней, как я начинал строить, у меня волосы вставали дыбом, потому что я видел, что я процентов на 70-80 занимаюсь тем, что мне не нравится, тем, что я не хочу и так далее. И меня вообще никуда не ведет. И я просто вот брал и, да, я прекращал смотреть какие-то передачи, там, какие-то вещи. Прекращал общаться с какими-то людьми. Искал знакомства с другими людьми. Ведь недаром говорят, хочешь быть счастливым, общайся со счастливыми. Хочешь быть радостным, общайся с радостными. Там, хочешь заниматься каким-то бизнесом, общайся с теми людьми, кто его сделал. Ну, с делом. Общайся с теми, кто сделал дело, а не с теми, кто говорит о деле. Ну, очень большая разница. Существенная разница. Потому что мы постоянно, каждый день встречаемся с теми, кто много говорит, но кто мало делает. И вот поэтому, когда меня о чем-то спрашивают, если я сам этого не сделал, если я сам через это не прошел, я могу сказать только тогда, ну да, я об этом читал, но я не знаю, работает это или нет, это ваша воля проверять. И независимо от того, это касается духовных практик, телесных практик или это касается дела. Почему я говорю, что вот я философ души, тела и дела. То есть да, вот этот симбиоз, он мне помогает, ну он с меня снял, вот я считаю, что вот надо с себя снимать ограничения. Неважно, о чем ты говоришь, о здоровье человека или о порядке в деле в твоем. Неважно, о чем ты говоришь, о взаимоотношениях с ребенком или о том, как провести там, условно там, вот какую-то встречу, мероприятие, вообще не важно. Это все одно и то же. Принципы одни и те же. Увидите принципы. Угу. Хорошо. Ну, я что могу рекомендовать в этой ситуации? Значит, у нас будет выложена ссылка на запись вебинара, и вот этот момент, когда идут практически рекомендации, я вот, ну, не знаю, я сам точно для себя пересмотрю и вот определенные моменты выпишу. Как раз через... Ну да, я тоже предлагаю именно пересмотреть, и когда появятся, если появятся какие-то конкретные вопросы, ну, почтовый адрес есть. Там под видео там мы его выкладывали. Почта, правильно? Почта яндексовская, да? Там да, да, да, да, да, да. Ну вот та почта, которую Светлана выложила в чат, вот на нее можно и писать. А, смотри, еще два вопроса есть. Когда ты говорил про чувственное восприятие, это имелось в виду интуитивное? Или это другое что-то? Да. Можно сказать интуитивное. Просто есть у нас получается есть вот то, что логика, там формальная, неформальная и так далее. То есть, вот когда мы именно объясняем это себе там, головой, да, а есть то, что вот право выбора. То есть, вот мы же совершаем свой выбор, именно вот как вот куда направить энергию? Налево, направо, там. Вот. А это только интуиция. Потому что ну, очень, у каждого человека в жизни были подобные случаи, надо просто их вспомнить и обратить на него внимание. И тогда человек начинает верить и доверять своей, то есть тем самым чувствам. Да, потому что я уже это не называю интуицией, я называю это вот именно там, чувственный план. Потому что я практиковать начал вплоть до того, что там, вот, когда в 2009 году... Я начал практиковать конкретно, захожу в магазин, иду по рядам, и вот пока меня не потянет к какой-то полке, к какому-то продукту, я его не возьму. Иногда заходил по магазинам и выходил оттуда, чувствую, что кушать хочу, а что хочу, не почувствовал, поэтому вышел с пустыми руками. То есть я просто тренировался. То есть да, это все легко тренируется, не бывает такого, что кто-то умеет, кто-то не умеет. Мы все гипнотизеры, мы все маги, мы все волшебники, только надо в это поверить. Смотрите, я сейчас хочу тогда немножко проанонсировать. Через неделю, если все там сложится хорошо, но я не думаю, что будут какие-то там препятствия могут возникнуть, в пятницу мы планируем провести семинар с Ольгой Чурилиной. Вот ее тематика как раз будет развитие интуитивного мышления. Анонсы вот в ближайшем будущем появятся. И вот хочу тебе задать сейчас тогда еще один вопрос. Он, ну, наверное, не сколько по теме сегодняшней беседы, а вот ну просто за советом. Прямо зачитываю. Есть опыт общения в чатах и группах. Что можно применить, если пришлось включиться в какую-то неприятную беседу? Как эмоционально меньше переживать после такого общения? Ну, опять же, любое событие само по себе нейтрально, да? То есть вообще по-хорошему надо понять, а почему именно сэмоционировал, а на что именно сэмоционировал. Потому что любая эмоция, которая в нас возникает, это вот тот червячок, та заноза, которая есть внутри нас. То есть если ты на что-то сэмоционировал, значит сам, вот извините, ну не очень чистый в этом. Потому что если тебя это не беспокоит, то ты не будешь эмоционировать. Простой пример. Называется притча, опять же, ну люблю я притчи, называется бревно. То есть плывет бревно по реке, проплывает мимо мужчины, который строит дом. Он строит дом, он хороший плотник, и вдруг он увидел, плывет бревно, и начинает, блин, какое хорошее бревно. Была бы у меня сейчас лодка, я бы до него доплыл. Там, опять что-то пострекал, поворачивается, блин, была бы у меня веревка с гарпуном, я бы его загарпунил. Опять, вот если бы там плавал хорошо, там течение было поменьше, я бы за ним сплавал. Бревно уплыло. Плывет дальше. Сидит на берегу пастух, пасет овец. Плывет бревно. Он такой, вот люди сволочи. Засоряют реку. Эти бревна тонут. Начинают гнить. Вода начинает портиться. А моим овцам нужна хорошая вода, свежая. Да что же они за собой не следят? Да почему же все такие безответственные? Бревно поплыло дальше. Сидит Будда на берегу. Ну, дзен, да? Раскусит. О, бревно проплыло. Хорошо. Все, вот, понимаешь, вот здесь то же самое. И прежде чем вступить в спор, я одно время, у меня прям было написано, я вот себе, у меня ежедневники постоянно, вот, раньше вообще их было много, и как эти вот бумажки для быстрых напоминаний, да, которые там висят потом по полгода. Вот, и я на них писал такую простую фразу, что не надо спорить с дураками, потому что они опустят вас до своего уровня, а потом переиграют в профессионализме. Поэтому, когда меня кто-то начинал вытягивать на спор, я сначала смотрел на эту бумажку. Когда я смотрел на эту бумажку, читал, у меня эмоции все опускались. И я уже вот чувствовал, а надо отвечать или нет. Потому что, понимаете, вот право выбора есть у каждого человека, и никто его не отменял. Наступить по пояс, провалиться или по уши вот в ту самую кучу, да, или обойти ее, это выбор каждого человека. И как только ты перестаешь быть эгоистом, как только ты выключаешь свое эго, ты начинаешь уважать право выбора любого человека. Ну, захотел он упасть лицом в грязь, это его право, он упал. Захочет, чтобы ты ему помог подняться, тебе повернет, скажет: да, блин, ты был прав, помоги встать. Вот тогда, да, настало твое время. А здесь, ну, не вступайте с ними в диалог, не бейтесь, не бейтесь там лбами с ними, смысла нет. Живите свою жизнь, а не чужую, да? Слушай, ну вот смотри, наверное, для первой ознакомительной беседы более чем достаточно. Информации много, пересматривать есть что, записывать, конспектировать. Ну да. Еще раз хочу напомнить о том, что Алексей, он философ, как он сам говорит, не только души, но и дела. Поэтому завтра его можно будет увидеть, опять же, в эфире Народного славянского радио в 16 часов, когда речь пойдет о создании фонда, ну и так далее, вот о практических шагах, что можно делать в этой жизни, а опыта Алексею не занимать. Я благодарю тебя. От себя лично, от людей, которые увидели этот чат, которые смогли задать тебе вопросы, послушать, вынести что-то для себя. И я думаю еще о тех, кто в записи сможет эту историю нашу посмотреть. Всем добра, спасибо. Ты что-то хотел сказать, наверное, напоследок? Да, да, я тоже хочу всех поблагодарить. И как бы вот вкратце, да, вот в конце, что... как бы несколько простых там условных там как там слов рекомендаций, да, которые вот я постараюсь применять там постоянно в своей жизни, ну и как бы рекомендую их применять дальше, да, что вот, ну, во-первых, как бы я поздравляю всех, да, потому что есть хорошая новость, что страх — это просто всего-навсего индикатор того, что ты подошел, чтобы выйти к чему-то, чтобы выйти за рамки, то есть к определенному рубежу. Осталось просто-напросто сделать этот шаг, увидеть, собственно говоря, и начать расти. Вот, поэтому надо просто там принять его, полюбить его. Потому что рядом со страхом есть смелость. А смелость – это не тогда, когда нет страха. А смелость – это тогда, когда ты делаешь что-то, несмотря на страх. Второе – это эмоционально реагировать на то, чего в принципе не существует. А страх – это просто эмоциональный наш мыслительный процесс, да? Ну, это просто смешно. Это примерно то же самое, что как выпить яду и ждать, что отравится кто-то другой. То есть вот, поэтому безосмысленно эмоционально реагировать на то, чего нет. И тем более мы же все знаем, что положительные эмоции, они еще иммунитет повышают. А это очень немаловажно в наше сегодняшнее время. Вот, самая большая сила – это в нашем спокойствии. То есть вот я призываю всех быть спокойными, потому что если ты решил спокойно сделать, то все, никакая сила не помешает. И то, что я говорил, когда включается именно истинный род. А вот включение истинного рода, это все нас на руках выносит. Потому что получается, если взять условно копье, вот просто копье такое настоящее, да, то вот мы в этом воплощении нашем, это самое острие копья. А наш род истинный, это вот... все само вот это копье, да, с древком. Где сила? В чем сила? Мы рассекаем это пространство. То есть мы вот тот самый кремень, который рассекает пространство. Почему нету прочнее костей и кожи? Потому что за нами такая сила стоит, что если кости и кожа будут непрочны, их просто сдует с этого копья. Ни в коем случае не выходите из себя. Это вот прям вот всем вот рекомендую, потому что ну, неизвестно, что может произойти во время вашего отсутствия. Не выходите из себя ни в коем случае. Семь важных дел на каждый день. Первое. Начинать и заканчивать день с благодарности. Его всегда есть за что благодарить. Второе. Что бы вы ни делали в течение дня, делайте это с любовью. Вот, любовь наше все. Берегите своего внутреннего ребенка. Пока он жив, живы вы. Потому что пока ребенок жив, есть развитие, есть движение. Все, пока есть развитие, движение, мы живем. Как бы остановиться и переждать, начинается деградация. Нельзя останавливаться никогда, нигде. Помните про природу. Про нашу матушку, родную природу. И вот общайтесь с ней. Уделяйте времени хоть чуть-чуть. Она откликается прямо на все общение. Вот она прям нам дарит свою энергию. Она не знает, куда ее девать. Но она точно так же, как она не причиняет добро. Поэтому пока мы не обратимся, ну не даст она нам этого. Делайте что-то каждый день своими руками. Вот хоть чуть-чуть, но делайте своими руками. Не допускайте праздности. То есть праздность – это вот такой червяк, который разъедает, разлагает. Это вот, ну это страшная вещь. Не допускайте праздности. И совет, который, я не помню, кто это из американских актеров, то ли Джордж Клуни, то ли кто-то, очень понравилось и пользуюсь уже много лет. Перед тем, как обратиться к любому человеку или начать общаться с человеком или с группой людей, неважно, очно, по телефону там или где угодно, мысленно пожелайте ему счастья. Вот просто мысленно скажите: «Я желаю тебе счастья», а потом: «Алло, друг, здравствуй». И общение все становится совсем на другом уровне. Вот. Ищите положительные моменты во всем. Помните, что день или вот, ну, не может все всегда быть хорошим, но есть всегда что-то хорошее в каждом дне, в каждом событии, в каждом, вот, что бы ни случилось. Что-то хорошее есть всегда. Научитесь видеть это хоть маленькое, хоть мизерное, но хорошее. Ну и в каждое мгновение живите здесь и сейчас. Я благодарю всем. Народное славянское радио. Для пытливых умов.